Глава 5. Фронтир. Граница империи Атаран и свободных территорий. Станция Рекура номер 4. Сектор, занимаемый департаментом по исследованиям. «Добрый день», – поздоровался я, войдя в кабинет начальника. Присутствовали тут 3 человека, но я, в общем-то, именно их рассчитывал здесь увидеть. Были это доктор Грегор, собственно, мы находились сейчас в его кабинете. Кроме того, этот человек являлся нашим руководителем. Следующим был профессор Арош. Без него, как я понимаю, не принимается ни одно значимое решение в нашем департаменте. Последним из присутствующих был Крут, мой непосредственный куратор. «Добрый день, молодой человек!» За всех присутствующих ответил мне Арош. Только очень уж подозрительно ласково звучал его голос, будто он меня в чем-то подозревал. Посмотрев на них, я заметил, что и Грегор с Круфом как-то странно поглядывают на меня. Но пока никто из них ничего мне не говорил. Ну и мне, собственно, оправдываться не в чем. Нужно будет, сами спросят или скажут... Решил я и сразу перешел к сути разговора, не переключаясь на отвлеченные темы. Время поджимало, и от этого могли зависеть жизни моих друзей. Есть 2 новости, и, пожалуй, я начну с не очень приятной темы. «Ну-ну, молодой человек, мы вас внимательно слушаем». Не утерпел и несколько саркастично проговорил Арош. «Да, так вот, вам ни о чем не говорят слова. Млок, интеллектуальный индекс 208 единиц, ментоактивность С3, Элея 167 С5, Эрса 189 С0, максимально зарегистрированный уровень ментоактивности, Нея 172, С6. Расовая принадлежность не определена». «Да это результаты наиболее перспективных кандидатов, найденных в вашем отряде», — удивленно проговорил доктор Грегор. Рош посмотрел на Круфа, требуя комментариев. «Эти данные не должны были выйти за пределы нашего управления. Откуда они у него?» Показалось, что в кабинете сейчас замерзнет воздух от ледяного взгляда сухонького профессора и его тихого голоса. Круф тряхнул головой и ответил. «Он не мог получить их от своих друзей. Им еще не установлены нейросети, а те, у кого они уже есть, не зарегистрированы в сети, поэтому через нее он их получить не мог. Непосредственного контакта ни с кем из них у него не было. Мои подопечные никуда не отлучались и были весь день под присмотром. А на уровне он не появлялся до сего момента. Я уже запросил данные у Искина службы безопасности нашего управления». И посмотрел на Ароша. «Утечки от них быть не могло», — уверенно закончил Круф. Профессор немного помолчал. «Но откуда-то же у него появились эти сведения?» И уже обращаясь ко мне. «Тогда, молодой человек, я хотел бы услышать продолжение вашего рассказа». Я не стал кокетничать и приступил к докладу. «У меня есть еще 11 имен. Не стал перечислять я весь список, найденный у охотившихся на меня бандитов, однако добавил. Минимальный интеллект среди них – это 161. У одного из северян и минимальная ментоактивность из тех, у кого она есть, D4. Рош удивленно посмотрел на меня и задумчиво проговорил. 15 человек! Это те, кого мы отобрали на должности специалистов разного уровня в наше управление!» «Остальные должны были составить костяк формируемого штурмового отряда». или перейти на дополнительные должности в управление, для которых мы поставляем кандидатов. Откуда у тебя этот список?» До всех присутствующих дошла серьезность ситуации. «Начну по порядку. Я тут подрядился на одну работу, ведь теперь я вынужден крутиться сам, как могу». В этом месте Грегор фыркнул себе под нос. Я не понял его реакции, но заострять внимание на ней не стал. И в том месте, где располагалась область ее выполнения, напоролся на банду, которая кого-то разыскивала. Особого желания у меня с ними встречаться не было, и поэтому я спрятался в одном из разрушенных зданий. На этом месте профессор одобрил мои действия кивком. «Все правильно», — сказал он. «Нечего понапрасну нарываться на неприятности». А вот Кров был несколько другого мнения. Судя по выражению его лица, но никак комментировать мои слова не стал. «И я так подумал», — согласился я со словами профессора и продолжил. Но охотники рассуждали несколько иначе, и поэтому как раз устроили засаду рядом с моим укрытием. Мне же пришлось затаиться. Между тем бандиты затеяли разговор о своих будущих планах, и он мне был замечательно слышен. Главарь шайки рассказал о неких новичках из последнего набора рекрутов, принятых в департамент по исследованиям станции Рекура-4. Добавил он еще и то, что им не установлена нейросеть, и брать их нужно, пока не провели ее инсталляцию. На законный вопрос «Где они?» бандиты получили ответ, что искомые объекты пока живут тут, в лагере. И самое главное, операция по установке нейросетей для них назначена на завтра. А сегодня вечером намечается большая гулянка, после которой изъять объекты будет вполне возможно. «Вот засада!» – забеспокоился Крув. «Кто-то слил всю информацию этой банде о наших рекрутах!» «Что будем делать?» — обратился он к старшему руководству и добавил. «Они знают даже о том, что сегодня у вас будет вечеринка, и у этих 15 еще не установлена нейросеть. Нужно оцепить уровень и проверить все пути проникновения на него. Стандартными они не пойдет, да и они под постоянным контролем». И наш куратор посмотрел на Грегора и профессора, стоящих напротив него. «Подожди. Мне кажется, парнишка еще не закончил», — притормозил рвение своего протеже Арош. «Да, прости, Дим, мы слушаем тебя, продолжай». И Крув обратил на меня свое внимание. «Ну а дальше я, как только выбрался с уровня, поспешил к вам. Вот, по сути, и все. Да, это список, о котором я говорил. Я передал Круфу пластиковый листок». Немного подумав, добавил. «Не знаю, но бандиты напирали на тот факт, что моим друзьям еще не установлена нейросеть. Поэтому мне кажется, с ее инсталляцией нужно поспешить. Этот список мог оказаться в руках не только у этой банды, и, возможно, не только они смогли узнать, что нейросети еще не установлены, и сегодня вечером у нас вечеринка намечалась. А поэтому решить напасть на наше управление сегодня ночью». Кров посмотрел записи на пластиковой пластинке и отдал ее профессору. «Кто мог передать ее им? Это копия с оригинала, который я передавал вам еще днем», — сказал он Арошу. «Проверьте список не вышедших сегодня на работу или ушедших на обед и не вернувшихся с него. Думаю, интересующий вас человек непременно сыщется», — предложил я. Крув кивнул и, похоже, связался с кем-то по нейросети. А затем сказал. «На работу сегодня не вышло трое. Уже проводится проверка их всех. С обеда не вернулся один стажер. Он взят к нам недавно. Сейчас пытаются его разыскать». Профессор же вертел в руках небольшую карточку, не особенно ее рассматривая, и, видимо, то, что там было написано, он знал и так. «А меня вот интересует другой вопрос», — обратился он ко мне. «Откуда у тебя этот список? Ведь не просто же так эти добрые люди тебе его отдали. В рассказе об этом не было сказано ни слова». Ярош посмотрел на меня долгим, изучающим взглядом. «Похоже, они случайно его выронили, а я его нашел», пожав плечами и сделав наиболее невинное из всех, какое смог слепить лицо, ответил я ему. Не было у меня никакого желания правдиво отвечать на его вопросы. Не потому, что я ему не доверяю, а потому что гладиолус и паранойя. Я и так рассказал им очень много. Больно странные со мной вещи происходят, и это лучше хранить в тайне ото всех. Дольше проживу. Тем более секретность, как оказалось, в нашем департаменте не является сильной стороной. «Ну-ну», — ответил профессор. «Можешь ты нам еще чем-то помочь в этом вопросе? Может, ты нам хочешь сказать что-то еще? Ну, например, этой банды нам стоит ожидать сегодня ночью? В какой половине они собрались к нам проникнуть? Может, они говорили, как хотят попасть к нам сюда? Ведь уровень под относительно жестким контролем. Мы все равно достаточно быстро заметим проникновение. Особенно сейчас, когда ты нас предупредил. Так на что они рассчитывают?» Подумав, я улыбнулся и ответил. «Правда, думаю, рано или поздно мне это аукнется, но удержаться просто не смог. Есть у меня такое подозрение, что именно эти бандиты никого сегодня беспокоить не будут. Ведь это правда, сегодня они вряд ли кого смогут побеспокоить. А вот по поводу других я этого сказать не могу. Что еще? На уровень они хотели проникнуть через гравитационный служебный лифт. У них были даже коды доступа к нему. А если они оказались у одних, то могут быть и у других. Рекомендую сменить их на всех подъемниках и лифтах, которые есть на этом уровне. Так, на всякий случай». «Хорошо, их не так много. Сделаем», — согласился с моим предложением куратор группы. И опять на пару секунд выпал из разговора. А потом сообщил. «Подъемники и лифты перекодированы. Теперь доступ к ним есть только у тут присутствующих, за исключением Дима». А еще через мгновение добавил. «Все трое сотрудников нашего департамента, не вышедших на работу, найдены. Один в больнице. О его травме было сообщено утром руководителю его отдела. Двое отпросились по делам к себе домой, на одну из колоний, и отсутствуют на станции уже 5 дней. А вот с последним стажером не все ясно. Его досье уже найдено. Друзей и знакомых у него не было. Себя считал выше других и был уверен, что его недооценивают. Хотя на самом деле был недалекого ума и совершенно не мог работать самостоятельно, и тем более в команде. Всю ответственность и решение пытался перекладывать на других. Параметры ниже средних». «Как он вообще к нам попал?» — удивленно спросил Крув у профессора. А потом сам же и ответил на свой вопрос. «Нашел! Он попал к нам по протекции из администрации станции. Кто его сюда задвинул?» И Крув, видимо, опять просмотрел личное дело этого сотрудника. Хоть и написано, что администрация станции, а на самом деле Геконрак из кадровой службы флота. Странно все это. Ну да ладно, разберемся. По нашему стажеру. Сослуживцы говорят, что он вместо обеда ушел на какую-то деловую встречу. Они подумали, что Жир, это как раз тот, о ком идет речь, ищет другую работу. Его давно не устраивали как работа у нас, так и те условия, которые мы ему предоставили. Хотя по отзывам, этот сотрудник был ленивым, нерасторопным и не слишком умным человеком. Он даже не пытался как-то самостоятельно поднять свой статус за счет роста профессионального уровня. При этом он все время хотел жить в VIP-зоне. И это неоднократно им озвучивалось. Однако никаких усилий для этого он прилагать не хотел. В общем, судя по всему, это как раз наш клиент. И его необходимо разыскать. Но этого стажера пока найти не удалось. Ни дома, ни в ближайших окрестностях его не было. «Думаю, среди живых вы его уже и не разыщете». Выслушав куратора, я предложил немного сменить им направление поиска. «Так что запросите сводки службы безопасности станции о неопознанных трупах. Возможно, среди них он всплывет». Посмотрев на меня, как на какое-то чудовище, Круф все-таки связался с СБ станции. «А я что? Я ничего, просто реалист, да и о судьбе информатора мне известно немного больше, чем я говорил». Через пару минут он сообщил. «Нашелся. В морге. Убит. Действовал профессионал. Или кто-то с очень большим опытом. Нейросеть выжжена полностью разрядом из шокера через затылочный интерфейс. От него мы больше ничего узнать не сможем». И снова обратив свой взгляд ко мне, он спросил. «Как ты думаешь, а те, с кем он вел беседу до нас, смогут нам что-то поведать?» «Не знаю», — честно признался я. «Мне ведь правда неизвестны все возможности этой цивилизации. А вдруг они смогут разговорить даже овощ?» «Понятно. Значит, надежда только на усиление охраны и повышенный контроль уровня. Кроме того, необходимо постараться сегодня установить все нейросети», как бы раздумывая про себя, проговорил Круф. «А допросить можно будет попытаться тех, кто придет к нам в эту ночь. Только нужно, чтобы они остались живы и пришли». Забыв на мгновение обо мне, стоящим рядом, Круф развернулся в сторону профессора и повторил свои выводы, а потом спросил. «Задание по усилению охраны я уже выдал. Изменения вступят в силу через 10 минут». А потом, обратившись к Грегору и Арошу, сказал. «Мы сможем сегодня организовать инсталляцию нейросетей для них?» Начальник департамента как-то даже не прореагировал на заданный ему вопрос, а продолжал стоять каменным изваянием. «Думаю, если вызвать весь медперсонал, с этим можно управиться часа за 4. Не так их и много. Правда, сети для всех будут не слишком стандартные, но никаких ухищрений делать не придется. Для всего есть инструкции и документы. Да и подобные операции проводились не раз. Сейчас дам распоряжение». И Арош, немного отойдя в сторону, стал отдавать необходимые приказы. «Все готово. Через 20 минут начнут. Отправляй своих в медкомплекс. Сам отправляйся с ними, когда найдешь Стера. Он распределит их по медицинским комплексам», сказал профессор Круфу, и тот вышел из помещения приводить в действие план по спасению моих друзей. Мы же остались тут. Странно, но Грегор в принципе не принимал участия в этом разговоре, а только сидел и внимательно слушал то, о чем мы говорили. И, похоже, делал какие-то выводы на основании этого. Посмотрев на закрывшуюся дверь, я решил, что одно большое – и самое важное дело сделал. Спас своих друзей. Теперь же можно было приступить к делам менее важным, но при этом имеющим некоторую положительную доходность. Но не успел. Меня немного опередил профессор. «Я так понимаю, что с этим делом мы закончили? Или тебе есть еще что сказать?» «Ну, у меня есть пара вопросов, но я их хотел обсудить с Круфом. Видимо, придется сделать несколько позже или вообще в другой раз». «Хорошо. Но, как мне помнится, ты говорил, что у тебя к нам два дела. Может, сейчас имеет смысл поговорить о втором, пока Крув занимается организационными вопросами?» «Конечно», — согласился с профессором я и переключился на второе дело, ради которого и оказался здесь. Мне бы хотелось перейти к несколько другому вопросу. Он не так критичен, как предыдущий, но тоже может оказать огромное влияние на наше будущее. «Давай, сынок, мы тебя внимательно слушаем». Похоже, Арош сейчас проявлял больший интерес к моей информации, чем в начале разговора. Зайди на сайт 1admiralx.ru, напиши кодовое слово «книголюб» в техподдержку и получи 1000 рублей на игровой счет. «Сначала у меня к вам несколько вопросов, если вы не против», — обратился я к руководителям. Получив разрешение в форме кивка Грегора, я продолжил. «Не подскажете, сколько в среднем обходится вам аренда жилья для своих сотрудников? Если, конечно, не брать в расчет специалистов, которые, возможно, арендуют себе жилье самостоятельно. Или это закрытая информация?» Тут мне впервые за все время разговора ответил Грегор. Похоже, вся финансовая ответственность лежала именно на нем. «Нет, особой тайны мы из этого не делаем. Это является одним из стимулов для привлечения к нам новых специалистов среднего уровня. Примерно 40-50 тысяч кредитов в месяц, в зависимости от должности, занимаемой этим человеком в нашем отделе». «Немало», — прикинул я размеры ежемесячных выплат. «И эта нагрузка в плане оплаты жилья на все время контракта, как я понимаю, ложится на наше управление?» Это уточнение было важно для меня. «Все верно», — подтвердил он. «Простите, я как-то даже не поинтересовался, а какова вообще продолжительность стандартного контракта при работе у нас в управлении? А то меня уже сейчас причислили к вольно-наемным сотрудникам, и, похоже, мой контракт — пустая формальность, так как там не оговорено ни моих функций и прав, ни ваших обязанностей передо мной. Тем более, что я даже не могу пройти аттестацию на получение гражданства, а это ведь является обязательным пунктом для работы у вас». И, немного помолчав, спросил: «Я прав?» «Все верно», — согласился с моей догадкой Грегор. «С тобой никакого контракта официально заключено не было. Эта формальность соблюдена лишь за тем, чтобы мы смогли по этой статье провести оплату твоего жилья. Небольшой назначенный тебе оклад, выходное пособие, и направить тебя в департамент контроля станции для получения работы». «Спасибо, я так и думал. Но должен же быть и какой-то стандартный». «Здесь все несколько сложнее. Сама наша работа иногда подразумевает под собой очень длительное выполнение определенного рода действий. Например, исследование аномалий или червоточин в пространстве. Мы часто занимаемся длительными государственными заказами, имеем доступы к различной секретной информации, хранимой десятилетиями. Даже простое обучение у нас длится 3, а то и 4 года по некоторым специальностям. Поэтому стандартно принятый договор, который используется в других подразделениях, нам не подходит. 5 и даже 10 лет – это слишком короткие сроки. Стандартом для исследовательского департамента является 22 года». «А почему 22?» – удивился я. «Не знаю, если честно. Так повелось с момента основания Министерства исследований Содружества. Почему-то именно этот срок посчитали оптимальным, когда человек становится опытным и квалифицированным специалистом по одному из наших направлений в работе и самостоятельно, наиболее объективно, может оценить свой дальнейший путь». Чаще всего люди остаются на бессрочный контракт или продлевают этот на повторный срок. «Понятно», — немного не в тему пробормотал я. «Но все равно, мне эта цифра показалась несколько завышенной. Однако, когда я вспомнил о несколько большем сроке жизни людей в Содружестве, где средний возраст достигал 200-250 лет, то этот срок на общем фоне не выглядел слишком уж огромным. Но главное, он превысил тот минимум, что мне требовался. Поэтому можно было продолжать наш разговор и дальше». «А к чему тебе это все?» — наконец спросил у меня начальник нашего департамента. Не став особо скрывать никаких деталей, тем более основное уже было мною выяснено, я продолжил свой рассказ. «У меня есть одно предложение. Оно напрямую касается некоторых финансовых затрат нашего управления. Но потерпите еще немного. Я хотел бы задать еще несколько важных для понимания сути вопросов». «Давай. Коли затронул эту тему, то продолжай рассказывать. Мне даже стало интересно», — подбодрил меня Грегор. Теперь именно он вел со мной активный диалог, тогда как профессор устранился, пристроившись в одно из кресел в углу комнаты. «А где вы собираетесь разместить моих друзей и как?» — спросил я. «На первое время тут, в учебном центре, но потом им подберут соответствующее жилье и разместят в соответствии с их интеллектуально-ментальным уровнем, распределением возможностей и занимаемыми должностями в нашей организации». «Простите, это немного непонятно. Можно ли пояснить?» – попросил я, так как это была достаточно важная информация для моего предложения, которое должно основываться на экономической выгоде для департамента. «Точно я пока сказать не могу», – ответил мне Грегор. «Мне сойдет и примерное распределение», — подсказал я. «Ну, если ты не просишь точных чисел», — усмехнулся наш начальник, явно сбитый с толку моей настойчивостью, «то вас 47. Ты уже живешь в небольшой квартирке, но тебе повезло. Она досталась тебе в наследство от Круфа. Двоих детей, прибывших вместе с вами, взяли под свою опеку Этор и Эрса. Они будут по договоренности жить вместе с ними. А так в среднем на каждого отдельного человека, если не будет каких-то дополнительных договоренностей, у нас рассчитана аренда двухкомнатной небольшой квартирки, четырьмя уровнями ниже. Как раз на следующем за тем, где сейчас живешь ты. В гости к ним сможешь без проблем ходить», — пошутил Грегор. Улыбнувшись его небольшой шутке, я прикинул услышанную сумму в уме. Что-то у меня в ней не сходилось. Слишком дорого и накладно. «И в среднем вы также планируете отдавать за них по 40-50 тысяч?» – удивился я, прикинув примерные затраты на аренду жилья в месяц только для нашей группы. «Нет. Это средняя цена за стандартные двух- или трехкомнатные квартиры. Мы же планируем арендовать для твоих друзей малогабаритные квартиры. Так сказать, экономичный вариант. Они несколько меньше по размеру, чем стандартные. Это примерно обойдется нам в 35 тысяч кредитов за каждого человека. Ну да, и это все равно немного дороговато. Однако мы заботимся о своих сотрудниках и на таком уровне», – даже с некоторой гордостью произнес руководитель департамента по исследованиям станции Рекура-4, «и, скорее всего, договоримся с арендаторами именно на эту тему для каждого нового сотрудника». «Понятно», – сказал я, при этом прикидывая в уме. «Они готовы тратить деньги даже больше, чем я рассчитывал или мог предполагать. Получается, что в месяц, если даже просто убрать меня и детей, то они готовы выкладывать кругленькую сумму в 1 540 000 кредитов. Выгода вырисовывается не такая существенная, как у военных. У нас начальные условия были изначально разные. Но даже в этом случае они сэкономят примерно 30 миллионов кредитов, плюс получат жилье, по качеству не уступающее престижным районам проживания высокооплачиваемых специалистов. Не знаю, как для других, но мне кажется, это достаточно существенным поводом, чтобы хотя бы задуматься над моим предложением. Армейцам я, конечно, его бы не сделал, но это были те люди, которые помогли мне и отнеслись ко мне достаточно хорошо. Поэтому я готов был пойти, если это понадобится, на небольшие уступки и предложить Грегору еще более низкую арендную плату. Но начинать все равно планировал с тех же условий, что и для военных. Хотя было у меня желание чуть завысить цены на строительство коттеджей, но понизить арендную плату до минимума, примерно в 11-12 тысяч. В этом случае департамент сэкономит порядка 68 миллионов кредитов, но зато я первоначально получу большую сумму. Конечный выигрыш для нашего департамента во втором варианте получался в два раза больше. Ну и для меня он предпочтительнее, так как я сразу мог получить необходимую мне сумму на дальнейшее развитие своего проекта. Ведь мне еще нужны деньги и на развитие инфраструктуры зоны отдыха на моем уровне. Пусть это и будет приносить мне меньше прибыли в дальнейшем, но зато уже сейчас я закрою этот вопрос. Теперь, правда, необходимо убедить руководство в том, что моя идея для них подходит. Но начать для большего понимания ситуации – лучше бы с предыстории. И поэтому я перешел к своему небольшому вступлению. Как я упоминал ранее, у меня получилось подрядиться на одну работу на третьем нижнем уровне. До этого номер секции, где происходила львиная доля действий, мною как-то упомянут не был. И поэтому эта информация вызвала некоторое недоумение у моего формального начальника. «Как это тебя туда занесло?» – удивился руководитель департамента. «Так работа, сэр», – ответил я и продолжил. «Не знаю, в курсе вы или нет, но там планируется строительство коттеджного поселка для рекрутов, набранных военными в последнем наборе. И поэтому уровень необходимо очистить от различного хлама. А я ведь все-таки мусорщик». «Понятно. Продолжай», – согласился со мной Грегор. Коттеджи по заказу военных будут строить очень качественные и надежные. Как мне рассказал один из сотрудников компании, они будут соответствовать жилью, расположенному на 7-м уровне, и даже немного лучше. «Ну ничего себе! И кого вояки туда собрались селить?» – поразился наш начальник, но потом подозрительно на меня посмотрел и спросил. «С какой-то стати тебе стали выбалтывать эту информацию? Ведь, скорее всего, у них у всех взята подписка, а не разглашение». Немного слукавив, в своем ответе я сказал. «Все просто. Для этого мне пришлось сказать им, что являюсь представителем нашего департамента. Ведь формально это так и есть. Посмотрите в мой договор. Я работаю на вас. И поэтому мне уделили внимание». «Только формально», – буркнул Грегор, явно не очень довольный моей самодеятельностью. «Но сейчас не до таких мелочей. Что тебе еще удалось узнать?» Встал в стойку охотничьего пса, почуявшего добычу, Грегор. «Достаточно. Как только я услышал о рекрутах, то вспомнил и о своих друзьях. Ведь им тоже придется где-то жить». «И что?» Спросил меня уже Арош, который перестал притворяться предметом интерьера и подсел к нам поближе. «Мне удалось поговорить с их главным архитектором, прорабом и дизайнером, а также с главой этой строительной фирмы. Я предложил им построить еще несколько домов на тех же условиях, что и для военных». «И они согласились?» – удивился Грегор. «Да, у меня был один способ их убедить. Но я сам должен найти заказчика». «Можно поподробнее посмотреть проект?» – заинтересовался наш начальник. «Да, Я подумал о том, что вам это будет интересно. И поэтому запросил у них презентационный ролик. И переслал Арошу и Грегору полученную при встрече со строителями презентацию. «Неплохо», — несколько удивившись полученным документом, сказал Грегор. «Но тут нет никаких цифр или копий договора». «Мне его и не передавали», — ответил я. «За распространение этой информации у них могли отозвать контракт, тогда как другие данные можно узнать и опосредованно». В отличие от Грегора, профессору было что сказать. «Но я так понимаю, какие-то цифры у тебя все же есть?» — обратился ко мне он. «Да», — подтвердил я его предположение. «Мною было сказано, что я не смогу пойти к заказчику с пустыми руками, и мне нужна экономическая составляющая проекта, чтобы я мог обосновать ее финансовую выгоду». «Понятно, и...» Они мне дали ознакомиться с условиями договора, которые заключили с ними военные. Придумал его кто-то из их финансового управления. И задуманно все достаточно неплохо. Но на этом месте я сделал небольшую паузу, чтобы оценить реакцию собеседников на этот факт. Грегор мне кивнул, а Рош же просто сидел в кресле и ждал продолжения моего доклада. Есть несколько условий. Первое. Оплата аренды площадей станции под жилые помещения осуществляется своеобразно. Часть денег должна быть внесена наличными. Для нас это всего 234 тысячи кредитов. «Это очень мало. В чем подвох?» Усомнился Грегор в моих словах и с подозрением посмотрел на меня, видимо, ожидая какой-то гадости. Но в том-то и дело, что ее не было. Но это понимать должен не только я. Хозяину площадей станции отходят все постройки на ее территории. А вы их арендуете на 20 лет с последующим выкупом квартиры или коттеджа в свою собственность жильцами, если они того пожелают. «И в чем тут выгода?» — усомнился профессор. «В цене. Строительство домов с этой конторой обойдется гораздо дешевле, чем с любой другой. Как минимум в два раза. Оптовый госзаказ, так сказать. Они даже не сопротивлялись особо, когда я предложил им подумать о дополнительном строительстве. Работы у них особо не прибавится. А денег они возьмут в соответствии с общим договором. А у нас появится возможность присоединиться к ним под это дело». «Со строительством домов все относительно понятно. Но ты все равно пока не озвучил сумму. Про цены давай подробнее», — сказал доктор Грегор. «За работы по строительству каждого коттеджа они просят по 1 000 000 кредитов. Сам дом стоит 6 миллионов. Аренда земли – 234 тысячи. Это то, что мы должны будем передать строительной компании. Ну а дальше пошло самое вкусное. В каждом доме, как вы видели по плану, расположено по 8 четырехкомнатных квартир, которые могут быть переделаны по второму варианту плана строительства в 2 полноценные двухкомнатные из 1 четырехкомнатной. Но суть это изменит лишь ненамного. Стоимость аренды четырехкомнатной квартиры составляет всего 12 тысяч кредитов. При перестройке ее в двухкомнатную аренда будет составлять 7 тысяч кредитов. Вот теперь, пожалуй, все». Я замолчал, давая им обдумать мои слова. Хотя уже в уме давно прикинул, а с помощью Киры и точно высчитал все плюсы-минусы и финансовые выхлопы. Как только я просмотрел наскоро составленный план строительства, который начал вести с начала заключения договора с застройщиками и сформированный бюджет, то вспомнил о том, что забыл упомянуть о количестве домов, которые мы можем построить. А поэтому сразу сказал: «Да, забыл. Они согласны взяться по этим ценам за строительство не менее чем 10 домов». Профессор посидел немного, а потом обратился ко мне. «Ты ведь не зря в начале нашего разговора выяснил подробности о будущем размещении своих товарищей, так?» «Да, так и есть. Мне нужно было понять, насколько будет выгоден для вас этот проект». «И что у тебя получилось?» – заинтересовался Грегор. «Не такой уж это и большой секрет», – ответил я. «По моим расчетам, ежемесячно на аренду жилья для моих друзей, а это 44 человека, вы будете тратить примерно по 1 540 000. Платить за их жилье вы обязуетесь все время контракта, а это 22 года, что перекрывает срок аренды, зафиксированный в договоре. Даже если брать только это время, то сумма за все время натекает достаточно солидная, порядка 370 миллионов кредитов за весь срок. В нашем же случае строительство 10 домов вместе с выплатой финансового взноса за аренду площадей и стоимость самих работ застройщика составляет порядка 50 миллионов кредитов. Плюс сюда добавляется аренда для 44 человек по 12 тысяч кредитов за каждую квартиру на 20 лет. Получим сумму, равную 288 миллионам кредитов. Итого, разница за эти 20 лет между простой арендой и постройкой коттеджей и фиксированной арендной платой будет составлять порядка 69 миллионов кредитов. Но это еще не все плюсы. Да? И что же мы упустили? Спросил у меня Арош. Выгоды от такого мероприятия. В самом минимуме в вашем распоряжении будет 84-комнатных квартир вместо 44 двухкомнатных. Из этих 80 вы займете максимум 44 моими знакомыми. Но, возможно, вы каким-либо образом захотите разделить квартиры, все или оставшиеся. Тем более остальные квартиры тоже можно кому-либо предложить. Их стоимость аренды и постройки уже учтена в сумме проекта. В итоге вы сэкономите гораздо большую сумму, нежели упомянутые мною 69 миллионов. В дополнение, как мне сказал архитектор проекта, на уровне хозяин собирается устроить зону отдыха, провести полную модернизацию уровня, максимально обезопасить его. В общем, создать своим квартиросъемщикам наиболее комфортабельные условия проживания. Больше мне добавить нечего. Единственное, все нужно решить уже сегодня. Кроме меня, эта информация могла теми же путями проситься и куда-либо дальше. Например, военные сами захотят застроить всю жилую зону, или еще кто прознает и заключит с ними контракты на подобных условиях. Сумма должна отбиться в любом случае. Арош задумчиво смотрел на меня. «Это все ты просчитал самостоятельно?» Наконец спросил он. «Ну да. Чего тут сложного-то?» «Сложил, вычел и получил нужный результат», — ответил я ему, пожимая плечами. «Конечно, очень просто. Появился неожиданно на уровне, случайно узнал про строительство. Это еще понятно, всяко случается. Но дальше больше. Ведь у тебя уже есть проработанный и точный план. Ты выяснил все, что нужно». Подобрал убедительные аргументы, даже математическое обоснование подвел под свой проект. И это за какие-то несколько часов. И все это с учетом того, что даже Искин не смог придумать и просчитать такую задачу так быстро. Слишком много неизвестных. А тут какой-то дикий, который, по уверениям нашей аппаратуры, не намного разумнее младенца. Что скажешь? Я честно не знал, что сказать. Прокол, однако. Но делать нечего. Буду гнуть свою линию до конца. Да и рассказывать ничего я, в общем-то, не собираюсь. И так я для них со странностями, а так на пару странностей будет еще больше. Так что где там мое любимое выражение дебилизма и непонимания на лице? Ну, я же не Искин. Считаю, с большими приближениями и допущениями с прямо-таки ангельским лицом и еле сдерживаемым смехом ответил я. «А может, ваша аппаратура ошиблась, и я гений? А может, мне повезло?» Похоже, моя игра так ясно была написана на моем лице, что профессор лишь махнул рукой и сказал: «Да, фортуна любит дураков. акцентировал на последнем моем предположении свою речь Арош, а затем уже гораздо серьезнее продолжил. «Но тем не менее, ваши выводы, твои и Искина, сходятся, и твои даже более точны, и последствий принятия такого решения ты описал гораздо больше». «Ну, значит, я не слишком ошибся. Я все еще не понимал, к чему он клонит, кроме предположения о том, что он меня в чем-то подозревает. Ну и правильно делает. Ни перед кем особо я распинаться не собираюсь, а всего моего плана ему никогда не узнать. Он еще не относится к моему ближнему кругу. Туда, по сути, пока, кроме нескольких человек, вообще никто не относится. Но и их я посвящать не буду. Это не недоверие, это беспокойство за них. Не хочу их впутывать в свои дела. Бонусами с ними делиться готов всегда, а проблемы постараюсь разрешить сам». Тем временем в игру включился наш руководитель. «Ты все верно говорил. Это очень важная информация. Такое предложение упускать нельзя. Мы, если честно, давно задумывались о чем-то подобном и давно искали подходящие варианты. И тут подвернулся ты со своим предложением. Как всегда, в общем, из-под земли выскочил. Нас в управлении всего 137 человек вместе с твоими друзьями. Нами самими и, собственно, тобой. Поэтому, если продумать все, как ты говоришь, то все наше управление сможет разместиться в этих коттеджах. Даже лишние могут остаться. Сейчас я накидаю планировку». И что-то, видимо, стал готовить, используя нейросеть и, по-видимому, связь с Искином станции. Так как в это же время в интерфейсе моей нейросети возникло дополнительное виртуальное окошко, где стал отображаться отчет о запеленгованном интенсивном обмене данными с источником, удаленным от нас на расстояние, превышающее 300 метров. При этом сообщалось, что входной интерфейс находится где-то в пределах 3 метров. И поэтому возможен взлом и подключение к потоку пеленгации. Раньше ничего подобного не было. А сразу за формированием отчета возник запрос. Произвести взлом интерфейса доступа к данным, перехватить поток, пассивный перехват и сканирование. Последнее мне показалось интересным. И я из любопытства запустил этот пункт. Сначала ничего не происходило, но похоже... Это так обычно и бывает. А потом на краю сознания возник образ рабочего сферического радара, импульс, из центра которого распространялся, до края его эффективного отклика сферическим сигналом. В итоге получился такой пульсирующий шар. Через пару секунд он уже начал раздражать меня, и я хотел его отключить. Но как только мысль об этом пришла в мою голову, он превратился в еле видимый силуэт, который проявлялся только в те моменты, когда на него обращали внимание. Практически сразу он стал заполнять свою базу соответствий различных кодов доступа, паролей, счетов и прочего, что крутилось вокруг нас в сети и просто в воздухе. Видимо, это был некий снифер, сидящий во мне и аккумулирующий любую пролетающую мимо меня информацию. Его базой я не стал засорять свою память. Здесь я решил хранить более ценную информацию, такую как базы знаний, данные к счетам и прочее. А эту я перенес на Искин. «Место», — понял я, — «надо увеличивать объем». Да и вообще, по максимуму проапгрейдить Искин. Без него я теперь как без рук, и нужно, чтобы он был максимально эффективен. А это означает не только модернизацию моего умного устройства, но и собственная учеба. Как следствие, Кире улетело 2 очередных задания. Модернизация Искина и изучение дисциплин, необходимых в работе с ним. Кроме всего прочего, натравил на полученную базу нашу программу для группировки и анализа полученной информации. чем база, формируемая снифером, не миниатюрная доска объявлений. Пока я размышлял на свои темы, Грегор пришел к какому-то решению и вновь обратил на меня свое внимание. «Как связаться с застройщиками?» – спросил он у меня. «Извините, я вам доверяю, но это можно сделать только через меня. Это мой проект, и я его веду». «Хм», – улыбнулся мне профессор. «Но ведь мы уже в курсе всех аспектов предстоящего строительства. Почему бы нам просто не спуститься туда и не поговорить с ними самим?» «Пожалуйста, я даже сильно возражать не буду», — ответил ему я. «Я так понимаю, судя по твоей абсолютно спокойной реакции, и это ты предусмотрел», — удивившись, посмотрел на меня Арош, который, по-видимому, подумал, что загнал меня своими предыдущими словами в угол. «Есть такое?» — не стал отрицать очевидного я. «У меня в рукаве припрятан один туз, от которого зависит исход всей игры». «Владелец уровня? Я прав?» — догадался он. «Разрешение на строительство дополнительных нескольких коттеджей еще не получено, и поэтому от его подписи зависит все». «Вы опять правы, и его, кроме меня, никто не знает. Так что разрешение на строительство могу получить только я. Остальное можно было узнать и без меня, но не это. И эта информация стоит определенно каких-то денег. Мы так понимаем, делаешь ты это не бесплатно?» — спросил Грегор. «Конечно. Я не альтруист, и в этом деле есть и моя заинтересованность. Я выполняю свои функции за 5% от всего объема вашего заказа. Если бы сказал бесплатно, то вызвал бы очень большие подозрения. Тут тоже есть аналог пословицы про бесплатный сыр и мышеловку». «Понятно. Другого я от тебя почему-то и не ожидал», — сказал мне профессор. Его слова прозвучали не то что как-то осуждающе, но наоборот. В них мне послышалось одобрение моим действиям и согласие с ними. «Похоже, я выступил именно так, как нужно было», — понял я. «Контракту быть!» «Так как мы решим?» — уточнил у меня директор департамента. «Вот и пошли чистые формальности того, как осуществить процедуру передачи мне наличности и заключения договоров». «Все просто. Мы заключаем договор о посредничестве. Вы переводите мне деньги на строительство. Я иду к владельцу и заключаю договор на разрешение строительства дополнительных жилых помещений. Потом направляюсь к застройщику с уже подписанными договорами на строительство коттеджей». Я подробно расписал всю схему заключения договоров, которую мы недавно разработали с Кирой. «Вы, между тем, подготавливаете мне типовой план разбивки домов на квартиры. Я так понимаю, у нас будет много двухкомнатных квартир. Они должны будут разработать внутреннюю отделку в соответствии с ним». Закончил я свой небольшой монолог просьбой не затягивать с планом квартир, который мне нужно будет передать застройщику, желательно, через пару дней. «Сделаю», — подтвердил Грегор. «А я пометил, что необходимо будет получить схему на планировку коттеджей для нашего департамента от Грегора. По сути, на этом наш разговор закончился. Мы заключили и подписали все необходимые договора, бессовестно списанные с армейских оригиналов, которых якобы у меня не было. Ну, такой вот я нехороший», — подумал, улыбнувшись я. После этого я скинул им номер счета, который у меня отвечал за недвижимость, и они перевели мне на него 70 миллионов 234 тысячи кредитов. Свой процент от этой суммы по договору я получал после подписания всех договоров. Получалось, что сразу, как только заключим окончательное соглашение с застройщиком. На этом я встал и попрощался со своими работодателями. Нужно было спешить. У меня была пара вопросов к Руфу, и хотелось бы получить на них ответы. Да и тянуть проект необходимо дальше. Благо теперь деньги на его реализацию у меня были. Правда, я не уверен, что их могло хватить на все полностью. А чтобы это понять, мне нужен квалифицированный помощник. Вернее, даже несколько. И где мне взять по крайней мере несколько, я прекрасно знал. Но сейчас другое. Как же много дел, мало времени. И надо все успеть. Первое. Поговорить с Круфом. Когда за Димом закрылась дверь, начальник департамента по исследованиям обратился к своему старому другу. «Ну что скажешь, адмирал? Как он тебе?» «Знаешь, у меня такое чувство, что этот дикарь нас где-то надул. Но где, я не могу понять». Эрош, поднявшись из кресла, в котором сидел, подошел к окну. Из дверей здания, где располагались все основные службы их управления, выходил Дим. Странный он. Никому не верит. Правду никогда и никому не говорит полностью. Вытянуть из него можно только то, что выгодно ему самому, но о своих заботится. Первым делом дождался решения проблемы ночного нападения. Да и по этому нападению ничего не понятно. Вернее, понятно, что что-то произошло. Но вот только что? Откуда у него этот список, информация? Как-то не верю я в то, что список мог кто-то обронить или потерять. Или что ему уж слишком много кто-то рассказал. История шита белыми нитками, но другую он не стал предлагать. Между тем бывший капитан и нынешний глава департамента по исследованиям прокомментировал его фразу. «Не поверишь, но в этот раз я с тобой полностью согласен. Этот парнишка нас однозначно где-то надул. Но вот где? Мне кажется, мы никогда не узнаем, если он во всех своих делах так скрупулезен». «Согласен», — подтвердил слова своего друга бывший адмирал. Грегор лишь покачал головой и продолжил. «Да и его информация о возможном нападении на департамент и неизвестно откуда выплывший список, все это очень подозрительно и не слишком понятно». В этот момент неожиданно он замер на пару мгновений, а затем удивленным взглядом, посмотрев на профессора, проговорил. «А дело-то набирает обороты». «Что произошло?» — поинтересовался Арош, обратив внимание на странное поведение своего друга. «Нас вызывают в службу безопасности станции. Говорят, по поводу нашего погибшего сегодня утром сотрудника». «Это стажера?» — постарался сразу внести ясность профессор. «Да», — лаконично ответил Грегор. И они, быстро собравшись, направились в службу безопасности станции. Просто так туда никого не вызывали. Только если происходило что-то из ряда вон выходящее. Добрались они за 20 минут. У Грегора на служебной стоянке был припаркован небольшой кар. Этому маленькому гражданскому транспорту, кроме различного технического и служебного, единственному было разрешено перемещаться по территории станции. В здании СБ царили необычные для этого времени суток оживления и столпотворения. «Что произошло?» – остановил какого-то молодого лейтенанта Грегор. Но тот, видимо, хотел отмахнуться от них и идти дальше своей дорогой. Однако бывший капитан встал у него на пути и грозно прорычал. «Ты как смеешь игнорировать приказы вышестоящего офицера? А ну быстро оправиться и доложить по всей форме о случившемся!» Похоже, грозный тон и начальственные манеры Грегора подействовали на парнишку, и он ответил. захватили банду Раса. Даже удалось взять его главного бойца Кула. И вроде как обошлось без больших жертв. Хотя наши все наслышаны об этом модификанте. Он как-то 4 патруля вырезал и скрылся с места преступления. Говорят, сейчас капитан Трескони разбирается с захватившим их патрулем и старается выяснить хоть какие-то детали. Ясно. Где они сейчас? Продолжая играть большого босса, закончил Грегор. В комнате допросов. Грегор удивленно приподнял бровь. А почему в комнате допросов? Не знаю, сэр, но патруль сразу же заперли там, как только он появился на базе. Странно все это. Ну да ладно, это ваши заморочки. Где находится эта комната? Спросил капитан. Третья дверь с правой стороны, в конце коридора. И лейтенант указал нужное направление. «Можете быть свободны, лейтенант». «Есть, сэр», — ответил тот, и, чеканя шаг, направился дальше по коридору. «А я смотрю, ты не потерял хватки», — прокомментировал действия своего бывшего подчиненного адмирал. «Стараюсь», — ответил тот. «Ну и куда нам теперь?» — раздался вопрос Ароша. Он-то не знал, кто их сюда пригласил для конфиденциального разговора. «Этот Трескони, о котором сказал лейтенант, нам и нужен», — сказал Грегор и направился к указанной лейтенантом двери. Вблизи было прекрасно слышно, как кто-то исходит на удобрение, отчитывая своих подчиненных. Были слышны фразы «болваны», «искать надо было лучше», «почему сразу не пригласили экспертов?» Ответов из-за двери слышно не было. Не дожидаясь очередной волны гнева и шквала вопросов, Грегор бесцеремонно открыл дверь и шагнул внутрь помещения. Следом за ним туда же вошел и Арош. «Добрый день», — поздоровался он с находящимися там людьми. В комнате присутствовало 4 человека. 2 были явно обычные служаки, молодой с нашивками лейтенанта и постарше, с шевроном старшего сержанта. А вот отчитывал их невысокий круглолицый толстячок в форме капитана СБ с поросячьими бегающими глазами на заплывшем лице. «Трескони — это он», — понял капитан Грегор. Капитан, видимо, так орал, что к моменту появления Грегора и профессора весь покрылся потом и превратился в какой-то красный фрукт. В углу же сидел спокойный, уравновешенный человек в форме простого разнорабочего, но и Арош, и его друг прекрасно знали, кто это. Но самое главное, было ясно видно, и тем более слышно, что награждением отличавшихся, захвативших опасную банду, тут и не пахнет. Поэтому, даже не обратив внимания на возмущенно уставившегося в их сторону капитана, Арош произнес. «Давно не виделись, Плат». «Еще дольше бы не виделись», — не очень вежливо ответил ему глава службы безопасности станции Рекура-4. Но недолюбливали они друг друга еще с той давней войны. Хотя, по идее, делали всегда одно и то же дело. И уже обращаясь ко всем присутствующим, Плат начал раздавать распоряжения. «Вы двое!» — показал на патрульных. «Свободны! Рапорты о происшествии сдадите на подпись секретарю! Выполнено вами все было в соответствии с инструкциями и уставом! Свободны!» 2 патрульных синхронно поднялись со стульев, на которых до этого сидели, и вышли из комнаты в коридор. «Теперь ты!» И он пальцем ткнул в красного от злости капитана, видимо, взбешенного тем, что ему не дали вдоволь наораться. Кто их, этих особистов, поймет? «Заткни хлебало и хотя бы прочти донесения, которые поступили от специалистов экспертного отдела, прежде чем что-то предъявлять моим людям. А теперь пошел вон отсюда, и пока не вызубришь каждую закорючку этого дела, можешь на глаза мне не появляться!» И чуть ли не пинком выставил за дверь толстого СБшника. И только потом он повернулся к вошедшему профессору и Грегору. «Простите за этот спектакль», — произнес он, «но мне необходимо было посмотреть на эту толстую жабу в деле. Это в последнее время слишком многое он себе стал позволять». И, выйдя из-за стола, сказал: «Пойдемте, пройдем в мой кабинет. Там нам будет несколько удобнее». А затем открыл дверь помещения и, даже не оборачиваясь, будто был уверен в том, что они пойдут вслед за ним, направился к своему кабинету, который находился двумя этажами выше. Войдя внутрь, они расселись по удобным креслам из какого-то природного материала, после чего Плат заговорил: «Я подозреваю, что вы догадываетесь о причинах своего появления здесь. Правда, не знаю, что вы мне будете говорить, но причины вам, несомненно, известны». «О чем это он?» — подумал Арош. Не дождавшись никакой реакции от людей, сидевших напротив него, начальник СБ продолжил: «Так вот, я точно знаю, что вам уже известно о смерти одного вашего сотрудника. К нам в управление поступал запрос от вас на идентификацию неопознанных тел». «Было такое», — не стал отпираться Грегор, тем более в этом он не видел никакого криминала. «Этот человек ушел на обед и с него не вернулся. Вот мы и забеспокоились». «Да все это понятно. Но вам известно, что этот человек делал и где со вчерашнего дня по текущее время?» «Нет, мы не имеем ни малейшего понятия», — даже не запнувшись, ответил Грегор. «Ведь это была чистая правда». «Странно. Я думал, вы начнете выкручиваться. Но детектор говорит, что вы не лжете». «Так тут у них еще и детектор лжи стоит. Небось, и на изменение ментального поля реагируют. Надо быть очень осторожными в своих выражениях и словах», — подумал профессор и передал эту мысль через нейросеть Грегору. Правда, тот уже догадался об этом и прислал ему лишь подтверждение и согласие с его планом, пока помолчать и послушать, что им хотят сказать. Оплат между тем задумался. Арош же решил немного разузнать подробности, поэтому стал задавать уже свои наводящие вопросы. «Так что все-таки произошло?» — спросил он главу департамента по безопасности станции. «Небольшое такое происшествие, но обо всем по порядку. Сначала мы тоже подумали, что ничего особенного не произошло. Ты ведь знаешь, что вчера был найден труп вашего сотрудника». И, дождавшись ответного кивка от Грегора и Ароша, продолжил: «Это был некто, стажер Жир-Ок. На его труп не обратили бы внимания, но слишком уж чисто все было сделано. Убит он выстрелом из бластера в голову. Нейросеть выжжена шокером, чтобы наверняка ничего не узнали. Зачем убивать какого-то стажера, занимающего не очень высокое положение, хоть и в вашем департаменте? Мне непонятно». «А нет! Кому-то это понадобилось. Начали копать глубже. И выяснилось, что человек, ранее экономивший каждую монету, за вечер растратил 30 тысяч кредитов. Это стало уже гораздо интереснее. Начали проверять все его контакты за последние несколько дней и буквально сразу наткнулись на любопытное имя. В последний вечер, перед своей смертью, этот стажер несколько раз связывался с одним криминальным элементом, не гнушающимся со своей командой самой грязной работы на своего босса. Причем этот уголовник входит в одну из самых крупных и авторитетных криминальных группировок на станции, где, как известно, самоуправство наказуемо еще быстрее и жестче, чем в любом другом месте. И это что получается? Какой-то никому неизвестный парень названивает весь вечер какому-то криминальному авторитету и потом кутит в барах на огромную сумму. «Не странно?» — спросил Плат, явно обращаясь к слушавшим его Грегору и Арошу. И немного помолчав, не услышав никакой ответной реакции от присутствующих, сам же и ответил себе. «Странно! И очень!» А поэтому мы стали проверять дальше. И выяснилось следующее. Что вчера в обед встречались эти двое? Ваш стажер и наша интересная личность, зовущая себя просто Раз. «Как обнаружили?» — заинтересовался профессор. «Одна из камер засекла их выходящими из небольшого кафе на 15-м уровне». «Понятно. Что дальше?» — согласно кивнул Арош. А Грегор рассудил, что даже самые профессиональные киллеры иногда делают дилетантские ляпы на пустом месте. Например, их засекает какая-либо камера безопасности или еще какой-либо датчик движения или даже простой случайный свидетель. Всего предусмотреть невозможно, поэтому риски стараются свести к минимуму. Выбирают наиболее безлюдные или неожиданные места. Просчитывают маршрут подхода и отхода. Стараются даже не появляться в месте проведения операции, чтобы не примелькаться. Многое. И ни один профессионал не станет импровизировать. В этом случае он сразу переходит в разряд любителей. Именно эту ситуацию они и наблюдали сейчас. Бандит заигрался в киллера и засветился. Плат, между тем, продолжил излагать свое видение ситуации. «А дальше ничего. Ну, встретились и встретились. Правда, на следующий день этот криминальный элемент где-то затаился. А ваш стажер был найден мертвым. И опять же все ничего. Укладывается в общую схему. Ну, задолжал парень и не смог вернуть долг. Вот его примерно и наказали, чтобы другим неповадно было». На этом он остановился, явно ожидая какой-то реакции. Но друзья все еще не догадывались, чего же от них хотят. И на этом, казалось бы, история должна закончиться. Но не тут-то было. Вы, наверное, видели ту взбудораженную толпу сонных мух, что встретила вас при входе в здание. Верно? Да, медленно, видимо, о чем-то догадываясь, проговорил профессор. Вижу, вы немного в курсе наших новостей, заметил его реакцию на слова СБшник. «Банда Раса, про которую говорят внизу, это те, о ком сейчас говорил ты?» — спросил Арош. «Да». «Но тогда ваши оперативно отработали, или мы чего-то не понимаем?» — решил вмешаться в разговор Грегор. «Видимо, не все слухи еще расползлись», — сказал Плат. «Главная новость в том, что мы не захватывали никакую банду». Эта новость удивила обоих. «Как так? А слухи в зале?» – переспросил Грегор. «Это может выйти вам боком, особенно если дойдет до руководства станции». «Успокойся, Грег. Если бы эта новость имела какую-то ценность, с нами бы этой информацией не поделились». «Так что произошло на самом деле?» – сразу перешел к сути вопроса бывший адмирал. «А это я хотел спросить у вас. Но теперь вижу, что вы еще меньше посвящены в эту историю, чем я». «Так что там?» — спросил Грегор. Плат посмотрел сначала на одного из них, потом на другого, и затем, подойдя к двери, запер ее на электронный ключ. Потом из сейфа в стене вытащил портативную глушилку и, включив ее, подошел к сидящим в креслах его старым боевым товарищам и одновременно главным конкурентам. Поэтому их странных взаимоотношений понять не мог никто. Они готовы были перегрызть друг друга глотки или натравить на своего конкурента аудит из центра, И в этом случае было непонятно, что является худшей карой и подлянкой. Но когда было необходимо, то любой из тройки присутствующих здесь людей был готов оказать всю посильную помощь, на которую был способен. Братья по оружию. Это помнил каждый из них. Когда отряд из 30 человек больше полутора месяцев был заперт на одном из астероидов в разведывательном бункере и ежечасно отбивал непрекращающиеся волны архов. Из того отряда выжило всего 6 человек. Трое из них сейчас находилось в этой комнате. Двое жили тут, на станции. Гигант-тролль и его друг-эльф. Последний же член их небольшого отряда, тот, благодаря кому они и не остались на том астероиде грудой обугленной плоти, после войны пропал в неизвестном направлении. Поэтому в таких серьезных вопросах, которые касались безопасности, если не всего сектора, то хотя бы одной их станции или даже их личной защиты, у них не было тайн от друг друга. Почти не было. «Теперь даже не знаю», — сказал Плат. «Мы не захватили Раса и его банду. Мы их нашли. Вернее, то, что от них осталось». Еще раз посмотрев на двух старых солдат, он усмехнулся и продолжил. «Такое я видел только во время войны с работорговцами. Это больше похоже на акцию устрашения». Выглядело это так, будто этим делом занимались наши, вернее, твои, Орош, или их диверсанты-разведчики. Ну, или как совершенно нереальный вариант, так наказывают за нападение на своих тролли и аграфы. И Плат, немного повозившись в стенном сейфе, вытащил из него чип с данными и вставил его в считыватель, встроенный в поверхность его рабочего стола. Над ним загорелись кадры, видимо, снятые на месте нахождения тел бандитов. Глава службы безопасности между тем комментировал показанные ролики и останавливал воспроизведение в самых интересных местах, прибавив к ним выкладки из полученных недавно отчетов. «Все члены банды живы и здоровы», — рассказывал он. «Даже никто особо не пострадал физически, но интеллектуально и ментально они превращены в живые трупы. Это обычные растения. Затерта память, уничтожены все имплантанты и нейросети». Новый стоп-кадр, указывающий немного выгоревший затылочный интерфейсный выход нейросети. «Мы из них ничего вытянуть не смогли и не сможем. Сплошная мешанина каких-то непонятных детских воспоминаний. Но главное, никаких следов борьбы или того, что их вообще кто-то туда перенес. Будто их тела просто появились в том месте, где мы их нашли». И новый кадр, где посередине технического сектора достаточно компактной кучей лежит несколько тел. «Впечатляет», — сказал Орош. «И меня тоже», — согласился с ним Плат. «Но понять, что там произошло, я должен». «Троллей проверили?» — первым делом спросил Грегор. «Тро не пробовали привлечь?» Этот вопрос был по его профилю. Одно время он очень плотно работал с их общиной, и только недавно у них закончился основной контракт. А решение о том, соглашаться ли на предложение о продолжении работы в их управлении, они не приняли. Хотя Грегор всегда был рад заманить к себе этих универсальных специалистов, которые совмещали в себе обычные гражданские специальности и большой армейский опыт с ураганной мощью выходцев из диких миров. Кстати, таких же варваров, которые были набраны и на этой планете. Почему-то зацепился за эту мысль начальник исследовательского управления. Правда, все его рассуждения касались только старшего поколения. С молодежью ему работать не приходилось. Но, как Грегор слышал, их воспитанию уделялось очень много времени. И готовили своих детей тролли как будущих бойцов для различных силовых структур. Пладжи ответил. «Первым делом это сделали. К нашей общей радости у всех есть задокументированные алиби. Не хотелось бы мне с ними сходиться. Они, если захотят, раздавят все мое управление и особо напрягаться не будут. Так что все с этой стороны закончилось к обоюдному согласию. Поэтому следующий мой вариант – это вы. Вернее, твои люди, Рош. Только у себя есть такие специалисты, которые могут укатать модификанта, напичканного имплантантами до самых бровей. Но и здесь вышел облом». И Плат развел руками. «Верно, это не мы», — серьезно сказал Арош. «Я не давал такого распоряжения. И Грегор тоже». «Да понял я уже», — с грустью вздохнул СБшник. «Видел вашу реакцию. Да и детектор не обманешь. Так что подозрения с вас снимаются. И это очень плохо. Так как остается всего один вариант. Но как же не хочется разрабатывать эту последнюю версию?» И руководитель службы безопасности станции сел в свое кресло и посмотрел на двух, тоже рассевшихся за его столом людей. «Остаются аграфы. У них была какая-то непонятная оживленность сегодня утром». Серьезность понимали все. Если об этом узнают где-то в верхах, то от станции и камешка найти будет невозможно. Особенно если предположить, что аграфы были в своем праве. Не знаю уж, каком именно. В противном случае нас, конечно, показательно похвалят. Возможно, небольшой поркой, а потом в качестве награды предложат ритуальный пистоль. Поэтому нужно замять это дело и постараться разобраться в нем самим, до того, как о нем станет известно за пределами станции. «Будет скандал и большие разборки», — сказал Плат. «Будут, но ничего не поделаешь», — ответил ему профессор. «А если это был одиночка?» — вдруг спросил Грегор. Плат немного подумал, а потом сказал. «Мы уже рассматривали эту версию, но отказались от нее. Слишком маловероятно. Среди бандитов были очень сильный модификант и два бойца со спецподготовкой, ну и в дополнение пара прокачанных человек. Их использовали как тренажеры и сборщиков первого и самого опасного урона. А второго шанса банда, скорее всего, никому не давала». «Ну вот и нарвались», — согласился с ним профессор. «А про группу ты, вероятно, прав. Минимум трое. Это чтобы так чисто сработать». Плат ему согласно кивнул. «Нам бы хоть одного свидетеля. Но где его взять? В таком деле случайных свидетелей не бывает. Да и кто тут даст просто так согласие на сканирование своего мозга? Это фронтир. Тут мало кого можно припугнуть высылкой на окраинные миры. Мы и так уже здесь. Но хотя бы поговорить. Ведь для меня важно узнать, что бы это не были работорговцы. Иначе тут такое начнется». Как только СБшник произнес свою последнюю фразу, Рош как-то неловко вернулся и уставился в стену. «Ты что-то знаешь?» — сразу заметил изменение его состояния Плат. «Ты сказал «случайный свидетель». Мне кажется, я знаю такого». «Подробнее», — ухватился за соломинку безопасник. «Да тут особо и рассказывать нечего. Ты же знаешь, что мы в этот раз набрали гораздо больше, чем обычно, людей в свое управление», — спросил Грегор. «Им нужно было узнать мнение этого человека. И они уже обсудили с Орошем вариант выдачи ему части информации через нейросеть. Так как им самим необходимо было докопаться до правды и выйти на другие возможные точки утечки секретной информации о составе нового набора в их департаменте. «Конечно, знаю. Обыскали каким-то образом всех и утянули к себе практически самые интересные кадры из текущего набора. Даже армейцы ничего просечь не смогли. И только глазами хлопали вам вслед», — ответил ему Плат. «Сам же потом на всех ваших новобранцев документы составлял. Так что вы мне еще и должны остались. Не забудьте должок вернуть по случаю». Профессор хмыкнул и произнес: «Не забудем. Тем более и случай подвернулся». «Ну и я про что?» — сказал прерванный во время рассказа Грегор. «Мне можно продолжать?» — поинтересовался он у своих сослуживцев. «Конечно, конечно, прости», — успокоил его Арош. Он знал, что Грегор очень не любил, когда его перебивали во время рассказа. Тем более того, что ему самому был немало интересен. «Так вот, когда ты заговорил о случайном свидетеле, части достаточно непонятной мозаики сложились в единую и вполне объяснимую картину, которая произошла у нас буквально меньше часа назад. Есть у нас в управлении один не очень обычный паренек. Вернее, даже так, очень необычный». «Думаешь, это он мог завалить всю банду?» – удивился Плат. «Я же сказал о свидетеле, а не о боевике-спецназовце из шестого управления. Ты дослушай до конца». Похоже, и до Ароша стал доходить смысл рассказа Грегора, так как он одобрительно кивнул. «Может быть», — и немного подумав, усмехнулся и добавил: «Очень может быть». «Да о чем вы?» — поторопил их с рассказом Плат. «Расскажи ему», — предложил Грегору профессор. «Да я это и пытаюсь сделать, только меня все время перебивают», — раздраженно ответил тот. «Ладно, обещаю, больше не будем», — пообещал Арош. «Ну так вот», — продолжил свой рассказ Грегор, с подозрением поглядывая уже на открывшего рот профессора, но резко захлопнувшего его под грозным взглядом Плата. Довольный увиденным действом, он уже спокойнее и менее нервно проговорил: «Есть у нас один парень, немного необычный». «Так в чем суть-то?» — не выдержал Плат уже десятого повторения о необычности их парня. «Да в чем? Даун он, недоразвитый. По тестам у него всего 32 единицы интеллектуального индекса показало. Не больше, чем у 5- или 6-летнего ребенка. Мы бы были рады его скинуть еще при приеме. Но так получилось, что договор на наем всей их группы был принят от его имени. Так что и его мы были обязаны оставить. Но это не сильно нас и огорчило. Мы установили ему ту единственную нейросеть, что ему подошла, и отправили на работу в департамент по контролю станции. Тем более от нас там нужен был кандидат. Иначе пришлось бы отправлять кого-то более ценного. Как мы узнали, там с недавнего времени появилась одна незанятая вакантная точка, где бы он смог работать, оператором погрузчика. Вот и устроили его мусорщиком. Но не знаю, как там и что дальше было. Однако сегодня мы случайно узнаем, что он каким-то образом небольшую фирму зарегистрировал и организовал. Да не просто так, а вдобавок еще и выставил на продажу неплохой программный модуль для взаимодействия нейросети и различных досок объявлений. Кстати, посмотри его, может пригодится». И Грегор переслал ссылку на объявление безопаснику и продолжил: «Похоже, парень наш, кроме того, что немного недоразвит, оказался везучим до невменяемости. И это выразилось не только в работе, фирме или модуле, но и в том, что произошло потом. И, похоже, это напрямую касается твоего дела. Через куратора своей группы он попросил встретиться с нами. И когда пришел на встречу, огорошил нас такой интересной новостью». Для пущего эффекта Грегор хотел выдержать театральную паузу, но поняв, что благодарной публике тут не сыскать, практически без заминки стал рассказывать дальше. Он сообщил нам об утечке информации из нашего департамента. Так, невзначай, выдал нам список людей и их интеллектуально-ментальных параметров, полученных при тестировании последней группы. И это был не просто список каких-то там выхваченных наобум кандидатов. Нет, это был список людей, получивших 15 лучших результатов. Но кроме всего прочего, он сообщил нам о планирующемся нападении группы бандитов на наш департамент сегодня ночью. Правда, при этом он был почему-то уверен, что нападения не будет. На вопрос, откуда эти сведения, он сказал, что был случайным свидетелем разговора и там же раздобыл этот список, который потом передал и нам. Видите ли, он его нашел и тоже случайно. Заметь! Везде фигурирует это слово «случай». Ну а дальше мы уже самостоятельно приняли меры к тому, чтобы предотвратить любое другое проникновение на наш уровень в ближайшее время. И выяснили, через кого произошла утечка этих ценных данных о личном составе нового набора кандидатов. Именно поэтому был дан запрос на опознание трупа. Это наш стажер. Похоже, он и является нашей дырой в безопасности. Правда, уже мертвый. И как только мы это выяснили, приходит звонок из твоей службы безопасности с просьбой явиться в ваше управление. И что вопрос касается смерти нашего стажера Жир-Ока. А дальше с каждым новым фактом картинка приобретала все более четкие очертания. И теперь становятся понятны некоторые упущенные моменты в истории нашего парнишки. «И что это?» – спросил Плат. Он стал свидетелем подготовки банды к нападению на наш уровень, и поэтому так подробно и много о нем знает. Он даже упомянул тот путь, которым они собирались к нам проникнуть. А дальше, видимо, уже на банду напали неизвестные, а наш парень в это время был где-то поблизости и все видел. Поэтому-то он и уверен, что именно эти бандиты к нам в гости сегодня заявиться не смогут. Но про других он этого сказать не мог. И там же, где произошла стычка, нашел список тех, кого бандиты хотели похитить, уже после того, как банду вырубили и перенесли в другое место. Похоже, его случайно выронил главарь банды. Ну а дальше он прямым ходом направился к нам, видимо, поэтому и задержался, что пришлось прятаться и пережидать, пока все закончится. «Так ты считаешь, что он, возможно, видел тех, кто практически уничтожил банду Раса?» — взволнованно спросил Плат. «Возможно», — согласился начальник департамента по исследованиям. «Тогда его нужно притащить к нам, на сканирование памяти?» Быстро начал что-то набирать на переносном планшете безопасник. «Не спеши!» – притормозил его профессор. «Во-первых, я против таких методов!» Плат в этом месте поморщился, но ничего не сказал. «И во-вторых!» – продолжил Арош. «С ним это бесполезно! На него не действует магия! Это его вторая особенность! Он полностью ментально нейтрален! У него нулевой результат! Вот его последние результаты после установки нейросети!» И безопаснику улетела медицинская карта на кандидата Ника. «Да, не густо. Захочешь наказать или припугнуть, и придумать нечего. Его и так уже природа одарила выше крыши», с нотками сожаления, просмотрев досье на этого великого интеллектуала и непревзойденного мага, проговорил Плат. «И что с ним теперь делать?» «Мы можем его просто спросить. Несмотря ни на что, он вполне адекватный молодой человек. И если что-то знает, расскажет, если, конечно, захочет. Ну и правильные вопросы следует подобрать», — предложил профессор. «Если нет патронов, будем стрелять камнями, как говаривал один наш знакомый. Поговорите с ним. Больше-то вариантов нет. Узнайте у него, это были работорговцы или нет. Остальное меня не интересует», — согласился с Арошем безопасник. «Хорошо, сделаем». Они посидели еще пару мгновений молча. Каждый со своей стороны обдумывал только что выплывшие факты. Да и саму ситуацию в целом. А потом Грегор сказал. «Ну, мы пойдем. Дела зовут». «Конечно». И Плат махнул им рукой на прощание. Они уже подходили к двери, когда безопасник поднялся и попросил. «Грегор, хорош! Сделайте мне одолжение». «Какое?» — насторожился профессор. «Возьмите вину за эту банду на себя. Прямых улик нет, вам никто и ничего не сможет предъявить. Все будет курсировать только на уровне слухов. А мне нужно, чтобы кое-какая информация оказалась у определенных людей. А то сильно они взорвались в последнее время. Больно многое себе стали позволять. Нужно их припугнуть как следует». «Очень нужно», — уточнил Грегор. «Я потерял уже 4 патруля в том районе станции. Надо сделать так, чтобы страх поселился там. А эти трупы так удачно упали в то самое место, будто кто-то его специально выбирал. Поэтому этот шанс нельзя упустить. По крайней мере, на несколько месяцев страх заставит их залечь на дно». «Хорошо. Но если кто-то наедет на моих людей, или и того хуже пострадает, ты понимаешь, что они умоются кровью, и нас ничего не остановит?» Серьезно предупредил его уже далеко не профессор заштатной станции, а адмирал, вершивший судьбы сотни тысяч людей. «Понимаю», — как обещание произнес Плант. «Тогда сделай так, чтобы они от страха забыли путь на нашу станцию», — улыбнувшись, сказал Арош. «Это мы можем», — пообещал ему безопасник. И, обменявшись взглядами, они, больше не прощаясь, разошлись в разные стороны. Безопасник планировать небольшую информационную бомбу, а бывший адмирал и его капитан разбираться в том хитросплетении нитей, что подкинула им судьба в виде 47 их новых сотрудников, многие из которых требовали к себе особого внимания. Но, похоже, главную неприятность они добровольно отпустили в свободное плавание, полностью развязав ей руки и предоставив возможность самостоятельного принятия решений и выполнения тех или иных действий. И где эта неприятность по имени Дим обретается сейчас, они были не в курсе. «За какие-то 2 дня на станции дел у меня накопилась целая масса. Но сначала мне нужно было поговорить с Круфом о легализации тех бластеров, что мне достались в наследство от бандитов, и других, найденных мной в 10 контейнерах, ожидающих своей очереди на 3-м уровне. Да и о том странном пистолете, что хранится в сейфе в моей комнате, не нужно забывать. Мне необходимо было раздобыть разрешение на их ношение, хранение и использование. Правда, я и так бы от них не отказался. Слишком много, как оказалось, ходит вооруженных людей тут на станции. И почему-то никаких охранных дроидов, которые могли бы меня защитить. Ни в одну из своих стычек я не то что не встретил, а даже поблизости не увидел. Похоже, под плотным колпаком ОСБ находятся только VIP-уровни. Связавшись с нашим куратором, который по совместительству был теперь и руководителем звена поддержки и преподавателем по общевойсковой подготовке у всего нового набора, я узнал, что сейчас он находится на плацу и проводит какое-то распределение обязанностей для моего бывшего отряда. Получив необходимые координаты его местонахождения, Кира построила для меня наиболее удобный маршрут, и я направился в нужном направлении. На месте был уже через несколько минут. Круф, заметив меня, махнул рукой, чтобы я подошел к нему. Сам в этот момент он о чем-то разговаривал с Этором, который находился рядом с ним. Как я успел узнать, Этор заочно получил должность тактического координатора для малых войсковых групп. Чем он, конечно, занимается, я так и не понял, но нашел упоминание о том, что непосредственно подчиняется лишь Круфу и Орошу. Ни про кого другого, даже Грегора, в этом документе не упоминалось. Кстати, в новом табеле для нашего департамента было всего занято 3 должности. Это моя, названная как представитель подразделения в смежном департаменте станции. Красиво, однако, звучит, много лучше, чем в реальности. Вольно-наемный Дим, руководитель звена поддержки, вольно-наемный Круф и тактический координатор для малых войсковых групп, контракт по договору ЭТОР. Как я ранее и подозревал, даже в документах меня не причисляли к нашему отряду, а держали несколько в стороне. Но я не в обиде. Зато могу заниматься тем, что интересно мне самому. А поэтому, подойдя к ним, я махнул в приветствии рукой и произнес: «День добрый», — поздоровался я с капитаном Северян и Круфом. «Как у вас дела?» — обратился я уже непосредственно к будущему координатору. «Привет», — кивнул мне головой Этор. «Да вот решаем небольшие организационные моменты. А если в общем, то все наши в норме. Вон, проходят распределения. Части людей уже установили нейросети. Некоторые еще ждут своей очереди. Тут вечером хотели устроить небольшое торжество в честь удачного начинания новой жизни. Но у нас возникли некоторые проблемы. И поэтому мы его пока отложили на неопределенный срок. Зато ускорились с установкой нейросетей». И Этор показал в направлении медицинского отсека на нашем департаменте, куда как раз сейчас направилась небольшая группа людей, среди которых я узнал всех своих знакомых. Единственное, среди них не было детей. «Да, я в курсе», — сказал ему, кивнув на Круфа. «В некотором роде это я вас предупредил о возможной угрозе». Вспомнив, что не заметил Нею и ее брата среди тех, кого направили на установку нейросети, спросил: «А что решили с детьми?» «Тут сложнее. Им нельзя проводить инсталляцию до совершеннолетия. С чем это связано, я не знаю. Так сказали медики. Правда, самый главный при этом сказал странное, что для нашего парнишки это будет примерно через год-полтора. Хотя, по нашим данным, ему всего 14 лет, и совершеннолетним он станет лишь через 4 года примерно. Так что я не знаю. Про девочку он не ошибся, сказав, что ждать еще больше 10 лет. Но точного срока не сказал». «И что, на это время что-то придумали? Ведь в списке у нападавших значились и они». И Тор немного помялся, не зная, говорить мне или нет. «Что, я вышел у них из доверия?» — закралась в мою голову подлая мыслишка. Но, заметив насмешливый взгляд, брошенный на Этора куратором, тот продолжил. «Да, Круф предложил им установить некий имплантант, благодаря которому мы всегда сможем следить за их состоянием, местоположением. Сам имплантант в некоторой роли выполняет урезанные функции нейросети, как бы подготавливая мозг человека к дальнейшей работе с нею, благодаря чему впоследствии на несколько пунктов увеличится процент роста интеллектуального индекса». «Так это же даже хорошо. Ну, у этого имплантанта есть один значительный минус», — с некоторой опаской проговорил Этор, зная, как я переживаю за детей. «Ну, по сути, он был прав. Они мне стали небезразличны всего за несколько часов нашего знакомства, но я мог спокойно воспринять некоторые шаги, которые бы позволили обеспечить их большую безопасность, так как остальные уже не будут настолько сильно интересовать похитителей из-за инсталлированных нейросетей. Их отсутствие почему-то являлось важным атрибутом». «И какой?» – спросил я. «Под каждый имплантант впоследствии можно будет установить только определенный тип нейросетей». «И что?» – не понял я. «Мы, по сути, сейчас решили за них их же будущее, выбрали ту дисциплину, по которой пойдет дальнейшее развитие их мозга, его деятельности и функционирования, а также выбрали приоритет в доминировании тех задач, под которые будет затачивать установленный имплантант их мысленную активность. Понятно. Ничего страшного. Вы, по сути, сейчас их поставили в те же условия, что попали и мы. Только им мы дали время подготовиться к ним. Я думаю, это небольшая плата за повышенную личную безопасность. Ну и кого вы для них выбрали? Этор усмехнулся и сказал. Тут все просто. Мы видели, как Рык смотрит на взлетающие и швартующиеся космические суда, а потому задали ему развитие на пилотскую направленность. Тем более в плане параметров, с его изначально повышенной реакцией и высоким уровнем интеллекта, он может управлять не только простыми кораблями, но и универсальными. Там, где множество функций разнородного экипажа выполняет всего один человек. Ну и кроме всего, пилот — это не только малые, средние и большие суда. Это еще и навигаторы, и каботажники по управлению станциями в пространстве, и многое другое. К тому же медики объяснили нам, что предустановленная нейросеть не мешает человеку никоим образом изучать и другие дисциплины. Просто обучение по профильным предметам у таких людей идет примерно в полтора раза быстрее. Обучение профильным предметам идет примерно в полтора раза быстрее. Получается, и у меня вроде как адаптированная именно под меня нейросеть. Но откуда и каким образом? Задумался я. А сам поинтересовался дальше. Анея. Ну, ее под свое крыло взяли сразу все наши девушки. И другого пути, кроме как в ментооператоры и медики, ей не будет. Снова улыбнулся он. Благо там и нейросети однотипные. А выбор будущей профессии у нее не так ограничен, как у ее брата. Так что успеет еще определиться в будущем. «Я после твоего вступления думал, что будет все гораздо хуже», — признался я. И, посмотрев на разгоряченное лицо куратора, видимо, спорящего с кем-то через нейросеть, спросил. «Ну, а чем сейчас занимаетесь?» «Да вот, обсуждаем тут принесенную тобой новость. И то, что праздника вечером не будет. Правда, я не стал всем говорить, что вестником дурных вестей был ты». Но то, что ты спас своих друзей и предупредил нас о надвигающейся угрозе, я им рассказал, — вклинился в наш разговор Крув. Он как раз в этот момент закончил свой разговор и, что-то недовольно пробурчав себе под нос, заполнил в своем планшете. Не обращай внимания, он с утра не в духе. С тех пор, как военные нас нагрели с вооружением, сказали, сами формируйте свой отряд, сами его и вооружайте. И если со скафандрами еще можно как-то решить, то все поставки тяжелого армейского вооружения идут только через них. А по своим связям Крув смог пробить только не очень надежные модели и втридорога. «Но что мы все о нас? Как твои дела?» «Хотя Крув говорит, что они у тебя семимильными шагами двигаются в гору, и ты сейчас уже вовсю крутишь какие-то свои делишки. Молодец, так держать». Этор похлопал меня по плечу, как бы поддерживая мои начинания. А я тем временем подумал, что не зря у меня возникло решение поговорить с куратором. Если удастся договориться, я смогу ему кое-что предложить. Опять предложение. «Кира, проверь цены на бластер «Удар 45М» в сети. На новые модели без износа», — дал я распоряжение своему Искину. Сам же ответил северянину. «Есть немного». «Меня-то, в отличие от вас, сняли с обеспечения и отправили в свободное плавание. Так что кручусь как могу. Кстати, по этому поводу я тут и появился». И, повернувшись к куратору нашего отряда, обратился. «Крув, у меня к тебе есть один личный вопрос. Думаю, ты сможешь мне с ним помочь». «Пара секунд», — сказал он и, отведя Этора в сторону, показал на нескольких северян, а потом ткнул пальцем в какой-то люк на противоположной стене зала. Этор согласно кивнул ему в ответ. Забрал выбранных бойцов и направился в нужную сторону, как раз в направлении указанного люка. Дойдя до него, Они стали прилаживать какие-то небольшие коробочки по его периметру. Постаравшись разглядеть, что же это такое, я этого так и не понял. Хотя ясно видел написанную на одной из сторон маркировку, прикрепляемых к стене и люку небольших продолговатых боксов. Как ко мне подошел Кров, я не заметил. Был увлечен разглядыванием работы и Тора с ребятами. «Надеюсь, там не только датчики, но и что-то более серьезное», — пробормотал я себе под нос. «Нет, не только», — услышал я за своей спиной, а повернувшись, увидел стоящего рядом куратора. «Не только датчики», — сказал он, — «но еще и ударники и нейронные парализаторы». «Хотите не только обнаружить, но и захватить тех, кто сегодня пожалует в гости на месте преступления?» — предположил я. «Верно. Если получится, так и сделаем. Зачем понапрасну рисковать жизнями своих людей, когда многое можно поручить автоматике?» «Согласен». «Я смотрю, ты приоделся», — показал Круф на куртку бугая из банды раса, надетую на меня. «Дорогой бронник, но удобный. У меня раньше был такой». «Где взял?» — спросил он у меня. «Достался по случаю», — ответил я ему. «Там таких больше нет». «Понятно», — с грустью сказал он. «Но есть пара других, если интересно», — предложил я ему. «А то чего мне их таскать-то?» «Хотя, конечно, я хотел их отдать Млоку и Рикару, так как почему-то чувствовал, что на станции им недолго сидеть. Но можно и Круфу продать или сменять на что-нибудь». «Хм, интересно, что за бронежилеты?» – заинтересовался тот. «Легкая защитная куртка-бронежилет «Скаут-6», – сказал я, порывшись в своем рюкзаке и вытащив одну куртку из двух, снятых с бандитов. «Неплохо», – рассмотрев поданную ему куртку, прокомментировал увиденное Круф. «Не слишком новая, но вполне добротная. Заряд полный, автоподстройка размера работает. Не функционирует только генератор небольшого силового поля, но это из-за того, что сняты питательные элементы. А так вполне рабочий образец. Я бы его взял. Сколько хочешь». Пока он говорил, я поискал в сети информацию по бронежилету и цены на него. Недорогой относительно. Средняя цена 15 тысяч кредитов за те экземпляры, что были с неработающим силовым полем. Эту цену я и взял за основную. Просматривая последнее объявление, нашел у этого же продавца еще одно, и что-то картинка показалась мне больно знакомой. Пройдя по ней, увидел свой новый бронежилет. Присматривая его, понял, что и в моем есть все перечисленные Круфом опции, но только на порядок более мощные. Случайно наткнулся на перекрестную ссылку, которая как раз вела к информации о моем бронике. 500 тысяч кредитов. Недешевая вещица. С учетом того, что на станции их не продавали, так как ни у кого их не было в наличии. Это была старая ссылка, и значилось, что экземпляр уже приобретен. Но ссылочку я сохранил, так как там было дано подробное описание всех стандартных и нестандартных функций моей новой куртки. Самыми главными особенностями, что выделяли мой бронник на фоне других аналогичных по виду моделей, являлась возможность подзарядки от тепла, выделяемого владельцем, не требующая смены или замены питающих элементов, и уникальная возможность самовосстановления, основанная на технологии нанитов и создании ими нановолокон. Аналогичного функционала, насколько я понял, не было реализовано пока ни в одном другом типе бронежилетов. «Очень интересная модель мне попалась», — похлопал я надетую на себя куртку. Наконец, оторвавшись от своих мыслей и посмотрев на ожидающего моего решения Круфа, я проанализировал полученную информацию и ответил ему. «За 15 китов, один кит — это 1000 кредитов, готов отдать хоть сейчас». Круф немного подумал и сказал. «Без проблем, подойдет. Жаль, что она только одна». «А что так?» – заинтересовался я. И он был оправдан, так как в рюкзаке пылилась еще одна такая вот курточка. «Да мой один приятель из вольно-наемных техников в нашем департаменте тоже ищет нечто подобное. Вот я и сказал». «Понятно», — сказал я. «Как тебе это?» — произнес, доставая из рюкзака второй бронежилет. «Подойдет?» Взяв у меня из рук вторую куртку и рассмотрев ее, он сказал: «Это-то совсем новое, просто включен режим старения для маскировки. Да и все питающие элементы на месте. Ее бы я взял и за двадцатку». Да мне все равно, я и не знал, что это новое. «Выглядела ты еще старше той», — возразил я. «Все верно», — разъяснил мне положение дел куратор. «Первая — это Скаут-6. Вторая же — ее модифицированный вариант Скаут-6М. И без знания того, куда при этом нужно смотреть, различия практически незаметны». «Хорошо. Так ты их забираешь?» Это для меня был первый пока и главный вопрос. «Естественно. Я уже связался со своим приятелем. Он сейчас тебе деньги скинет. А куртку у меня вечером заберет». «О, уже получил». Мне на нейросеть пришел отчет о пополнении счета на 15 тысяч, а следом за ним, буквально через мгновение, и еще на 20. «И от тебя пришло», — подтвердил получение денег я. Пока я проверял свои счета и поражался той сумме, что временно скопилось там, правда, уже через пару дней от нее и десятой части может не остаться, другие думали о наших делах. Но у меня остался еще один вопрос. «Да, все хотел спросить», — обратился я к куратору. «А почему часть людей находится на полном обеспечении в нашем департаменте, вплоть до одежды и питания, а часть получают только свой оклад?» Круф внимательно посмотрел на меня. «Ты еще не понял?» Я покачал головой, и тогда он продолжил. «Тут все просто. Те, кто на окладе, это вольно-наемные, такие, как мы с тобой. Все свое снаряжение мы докупаем сами. Полностью на обеспечении департаментом находятся только те, кто подписался на долгосрочный контракт. Это как все остальные, например, друзья из твоего отряда». «Понятно», — сказал я. Тут Круф вспомнил, что подошел-то я к нему с какой-то личной просьбой, а не по поводу продажи бронежилетов, которые хоть ему и были нужны, но про которые я никак не должен был знать. Случайность. А потому он обратился ко мне. «Ну да ладно, с этим закончили. Ты-то сам чего хотел?» Перешел он к делу, а то я уж сам собирался свернуть на эту тему. Но, как ни странно, к своему делу я решил подойти немного погодя. Появилась новая информация. Ее нужно было отработать, пока она была актуальной. Иначе потом я ею и воспользоваться-то не смогу. Так что начал я совершенно с другого. «Я слышал, у нашего отряда проблемы с вооружением. Все настолько серьезно?» — спросил я у Круфа, чтобы убедиться в достоверности информации, полученной от Этора. «Я смотрю, ты времени зря не теряешь», — ответил он мне. «Да, вояки обозлились на нас за то, что мы обошли их при рекрутинге, и теперь отыгрываются. Однако из-за этого канал поставки тяжелого вооружения, который идет только через них, перекрыт». «Понятно. Значит, положение-то аховое. И не факт, что Круф будет долго сопротивляться моему предложению. А поэтому я спросил у него: тебе знакомо оружие Удар-45М? «Неплохие тяжелые бластеры, только уже сняты с вооружения. Мощные, точные. Разброс небольшой. Последнюю модификацию, насколько я помню, усовершенствовали, и она уже могла использовать унифицированный питательный элемент. Подойдет даже от гражданского оружия, но работать будет недолго. А так очень даже интересное оружие. А что? Ты обычно не задаешь вопросы просто так», — заинтересовался Круф. «Есть возможность достать партию таких бластеров. Но, как ты понимаешь, это будет не совсем официальная поставка», — сказал я. «Я даже не спрашиваю, как и откуда у тебя такие связи и сведения. Мне нужно знать, сколько смогут предоставить этого оружия и по какой цене», — спросил меня Круф. Просмотрев найденные Кирой данные, я понял, что продажа оружия, тем более такого, которого невозможно было достать в свободной продаже, была очень выгодным делом. Хоть официальных цен такого товара на черном рынке найти нам не удалось, надо срочно поднимать навыки торговли и информационную безопасность совместно с хакингом. Но для военных их в свое время поставляли по 50 тысяч кредитов за штуку. Думаю, и сейчас. Если они где-то и висели, то не меньше, чем по такой же цене. Поэтому, сделав вид, что с кем-то связываюсь по нейросети, для достоверности потыкавшись в различные оружейные отделы досок объявлений, я ответил своему куратору. «Поставщик готов отдать вам 10 ящиков такого товара по 50 китов за каждый бластер. Компоновка бокса, как я понимаю, стандартная, армейская». Просмотрев найденные в сети снимки и сохраненные в памяти нейросети кадр, ответил я. 10 стволов и по 5 питательных элементов к каждому бластеру. Про заряд точно сказать не могу. Про зарядку я не знал. Но везде было написано, что они поставлялись всегда в комплекте. Тем более в каждом найденном мною боксе была вторая половина, которую я как-то не додумался посмотреть. А судя по всему, именно энергобатареи для бластеров там и должны были храниться. Оружие ведь по инструкции должно было транспортироваться в незаряженном состоянии. От моих слов Крув задумался, а потом немного неуверенно проговорил. «Сам я такое решение принять не смогу. Необходимо переговорить с Грегором и адмиралом. Как только они дадут мне свой ответ, я передам его тебе». «Единственное, что я могу сказать точно. 4 ящика как минимум нам точно будут интересны. Хорошо, я подожду ответа, а потом переговорю с поставщиком». И, подключившись к нейросети, сказал. «Все, товар за нами забронирован, но ответ мы должны дать сегодня часа через 3. Вы успеете?» – уточнил я у нашего координатора. «Конечно», – согласился куратор. «Тогда дело пошло». «А теперь бы неплохо поговорить и о моей оплате в этом деле», – перешел я к следующему пункту своего небольшого плана. «Так я и знал, что простым спасибо ты не отделаешься», – проворчал Крув, но при этом на самом деле вполне спокойно стал ожидать моих условий. Немного подумав, я решил, что деньги мне нужны не так сильно, как разрешение на боевое оружие, а поэтому сразу перешел к этому вопросу. «Крув, ты можешь помочь мне получить разрешение на ношение боевого оружия? Это и будет платой за мои посреднические услуги». «Что? Так сильно прижало?» — улыбнувшись, спросил меня бывший диверсант. «Нет», — честно ответил ему я. «Но без него тут нельзя, и это я уже понял. Если у меня не будет разрешения, то это все равно ничего не изменит, и я буду его носить с собой». «Но если меня за него задержать постараются местные власти, то я буду этому всеми силами препятствовать. И тогда это косвенно ударит по всему нашему управлению, чего бы мне очень не хотелось. Поэтому мне и нужно разрешение на оружие». «Ты хочешь сказать, что это ты нам таким образом еще и одолжение делаешь?» – прищурившись, спросил куратор. «Все верно», – согласился я. «Ну ладно, будем считать, что ты меня практически убедил. Но ответь мне, вот сейчас тебя за что можно было бы арестовать? Откуда у тебя может оказаться ручное оружие, запрещенное на станции? Ты им и воспользоваться не факт, что сможешь». И Крув внимательно посмотрел на меня. «Странный вопрос ты задал человеку, который только что предложил купить тебе 10 ящиков с боевыми бластерами». Крув в этот момент хлопнул себя чисто земным жестом по лбу, будто говоря «Прости, дурака», запамятовал. Я же продолжил. «Ну, если тебе интересно, то на текущий момент у меня не так и много боевого вооружения. 7 ударников марки «Шокер 9000», 1 боевой парализатор «Паралич 11», 1 вибронож «Клык-15» и бластер-защитник 3МК. После того, как я закончил перечислять, расширившиеся глаза куратора наконец вернулись в границы своих размеров. «Да, удивил. Наш арсенал с тобой может поспорить и проиграть». И немного подумав, Крув продолжил. «Я так понимаю, тебе нужно что-то универсальное. Разрешение на ношение любого оружия, а не привязанное конкретно к одному экземпляру». «Это был бы идеальный вариант», — согласился с ним я. «Такой вариант разрешения будет стоить дорого. Но я знаю, к кому обратиться. И твоей комиссии со сделки по покупке бластеров должно хватить с избытком». «Хорошо. Можешь распоряжаться деньгами полностью. Весь остаток с суммы твой. Буду ждать», — ответил я и собрался уже уходить. Тут со всеми делами я пока успел закончить. «Подожди», — остановил меня Крув. «У меня есть свободные деньги, и разрешение я могу заказать уже сейчас. Будет готово через полчаса. Сейчас выясню все подробности». Прошло совсем немного времени, как Крув обрадованно осклабился. «Видимо, совсем там без работы сидят. Практически на 20% сразу скинули. Будет готово через 10 минут. О, как торопятся. Перешлют тебе на нейросеть. Номер я сообщил. Остаток комиссии, как и договаривались, я забираю себе». «Естественно. Договор есть договор». И немного помолчав, «В общем, я пошел, пора мне. Есть еще куча дел». «Да и мне пора», — произнес Крув. «Подзадержался я тут с тобой». И, махнув на прощание рукой, направился в сторону виднеющейся толпы северян. Моих знакомых среди них не было, и поэтому я направился дальше по своим делам. Первым делом я хотел заняться своей непосредственной работой. Но и кроме нее у меня были неотложные дела. Поэтому я приказал Кире поменять в плане приоритеты. И все перевозки и разгрузки, не имеющие срочного приоритета, перенести по времени на тот период, когда у меня не будет запланированных дел по моим проектам. Просмотрев полученный вариант своего расписания на будущее время, я заметил, что на сегодня у меня получаются сплошные переговоры со своими будущими соратниками и различные околопроектные дела, которые появлялись уже по мере продвижения тех по времени. Отдельным пунктом вышел процесс обучения. Сейчас список изученных баз знаний был довольно куцым. В итоге в наличии у меня было только 7 баз знаний, однако изучены они были только по такому уровню. В таблице этого не было видно, но в комментариях присутствовало уточнение, что 3-й уровень базы техник я практически освоил за то время, пока ношусь по станции. Оставалось всего 20%. Повезло, что эта база относилась к тому типу, который не требовал для своего изучения каких-то дополнительных баз знаний. Но уже сейчас встречались упоминания того, что необходимо бы освоить для лучшего практического использования еще и кибернетику, а также ремонтных дронов хотя бы до 1-го уровня. Надо расширять список баз знаний и изучать их дальше, давно уже понял я. Куда ни кинь, все время натыкаюсь на те или иные ограничения, которые необходимо преодолеть в связи с этим. Но пока у меня есть дела и помимо этого. Учебой и поиском баз, по-видимому, я займусь более плотно после разговора с Тросом и просмотра тех чипов с данными, что получил благодаря сканированию мозга бандитов, напавших на меня. Особые надежды я питал на воспоминания хакерши и бугая. Кстати, чтобы все их проанализировать, нужно провести модернизацию Искина, а то у него даже памяти для хранения всего может не хватить. Но часть данных можно начать перекидывать в него уже сейчас. Поэтому я плавно перешел к сортировке своих интеллектуальных трофеев, так сказать, благо идти до места, где я оставил погрузчик. Было еще несколько минут, и поэтому у меня было время заняться сортировкой. Первым делом я вытащил 6 оставшихся банковских чипов, что не просмотрел до того, как занялся потрошением воспоминаний Бандераса. Последний-то из них я использовал как промежуточный. И потому он сейчас был обнулен, благо я его сразу кинул в отдельный карман, к тем, что мне достались от наемников еще утром. «Ну-с, приступим», — обрадованно начал собирать я сливки, вставляя первый банковский чип. Как ни странно, в этот раз особо большого улова не было. Видимо, тот первый чип со 120 тысячами кредитов был самым внушительным. Суммарно со всех шести банковских чипов я набрал 346 511 кредитов. Что-то я зажрался. И так немаленькая сумма получалась. А я тут возмущаюсь, что мне чего-то не хватает. Приструнил я себя. И переложив все обнуленные чипы к четырем пустым, уже лежащим у меня в кармане, я занялся компактными хранилищами данных. Тут было над чем подумать. Но скидывать базы знаний на Искин я не хотел. Во-первых, займут гораздо больше места. Во-вторых, писаться будут гораздо дольше. А вот рассортировать чипы с данными не помешало бы. Во-первых, объемы данных, полученные из бандитов, были не так велики, как при копировании баз знаний. И во-вторых, посмотрю, что находится на всех остальных чипах с данными, их-то тоже нужно перебрать. А то я даже не все проглядел еще. Использовал я до этого лишь только те, что принадлежали хакерши. И ранее обнуленные чипы инструкции от погрузчика и инструкции к нейросети, которые я до этого перенес себе в память. Итого у меня получалось 6 чипов с базами знаний, которые я пока решил не трогать. 5 чипов с данными, полученными от бандитов, и еще 10 дисков с неизвестной информацией, хранящейся на них. Первые полетели в памяти Искина данные, полученные при сканировании памяти Бандераса. Пока я занимался их копированием, дошел до своего погрузчика, который оставил недалеко от перехода на следующий уровень. Тут была удобная ниша в стене станции, где он удачно помещался и не мешался на проходе. Да и не сильно отсвечивал на открытом пространстве уровня своими немаленькими размерами. Сначала я решил посетить рыночную площадь и посмотреть, что мне могут предложить для оптимизации Искина. По пути хотел договориться о встрече с девушкой-телохранителем и экономистом из финансового отдела департамента флота станции, чья дипломная работа и предложения по оптимизации расходов на содержание жилого сектора заинтересовали меня. Ну и кроме того, коль я хочу с ними поговорить, то назначу-ка я им встречу в голодном тролле. А заодно поговорю и с хозяином этого заведения, решил я. У него может появиться интерес к моему предложению. Забираясь в погрузчик и составляя маршрут к нужному участку рыночного уровня, хорошо, что хоть он был разделен на хоть какое-то подобие зон, которые объединялись определенной спецификой товара, я отправился в путь. Кстати, было до него не так и близко. Зона рынка, специализирующаяся на портативных и стационарных Искинах, находилась на противоположной от моего текущего нахождения стороне станции. Получалось, что мне было необходимо пересечь весь уровень и проделать практически весь путь нужно было пешком, так как погрузчику в этот час добраться туда было проблематично. И мы с Кирой высчитали, что преодолеть это расстояние на своих двоих выйдет гораздо быстрее. Так что сейчас, спустившись на один уровень, я оказался на нижней торговой площади, припарковал свой погрузчик в специально отведенное для этого место, заплатив 5 кредитов за стоянку, и направился в нужном мне направлении. По пути, рассматривая совместно с Кирой через нейросеть прайсы находящихся на моем пути павильонов и помещая их в свою собственную базу, так как к общей я пока доступа получить не мог, нужно было срочно изучить базу знаний торговля, хотя бы первого уровня. Мне пока хватит доступа к станционной торговой бирже. Но тут мне пришла в голову запоздалая мысль. А чего я, собственно, медлю? Мне и нужно-то всего лишь ее купить через доску объявлений. Да по-быстрому выучить первый уровень. Это можно сделать, не сходя с места. Только найти нужно уголок поукромнее, чтобы меня некоторое время никто не побеспокоил. Идеально бы вернуться к погрузчику, но я уже достаточно далеко. Вот тут-то я только и сориентировался по карте, где же все-таки сейчас нахожусь. Каково же было мое удивление, когда я понял, что мой путь сейчас пролегал буквально в 50 метрах от приобретенного мною павильона. «Вот и решение», — пробормотал я, и направился к своему небольшому с виду торговому киоску. Снаружи он действительно был совершенно небольшого размера. Подойдя к нему и пройдя проверку подлинности и внесения полученных кодов доступа, я вошел внутрь. Действительно, небольшое помещение, 6 на 6 метров, в высоту где-то еще 4 метров, но это были стандартные размеры. Соседнее было примерно таким же. Главное, что снаружи оно выглядело еще меньше. Тускло освещенная комната встретила меня пустующими стеллажами и витринами. За стойкой стояло большое и, видимо, удобное кресло. Дальше, пока я не полез, так как никаких видимых дверей, ведущих во внутренние помещения, я не заметил, но чувствовал, что они где-то есть. Однако решил оставить этот вопрос на потом. Попав внутрь, я быстро сменил все коды доступа к нему, полностью затерев все старые. Тем более никаких других, кроме того, что открывал входную дверь, мне не выдали. После этого я уселся в кресло и быстро просмотрел составленный Кирой список по продаже как просто баз знаний торговля, так и пакета баз по направлению дисциплины «Торговые отношения», и понял, что в голове у меня что-то не складывается. В среднем стоимость 5 уровней простой базы знаний торговля варьировалась где-то в районе 170 тысяч кредитов плюс-минус десяток китов. А вот цена пакета баз для изучения дисциплины торговые отношения, или в просторечии также торговля 5 уровня, составляла минимум 3000 китов. Но смутило меня не это. К разнице в стоимости между пакетом баз и единичной базы знаний я был готов, хотя, если честно, не к такой огромной. Однако заинтересовало меня другое. Размер баз, продаваемых как пакеты, часто варьировался и иногда был в 2 раза меньше, чем у продаваемого за те же деньги аналогичного пакета баз. Видимо, кто-то решил сэкономить и подзаработать. Пришла вполне закономерная догадка. Кира моментально отсортировала и пометила таких ненадежных продавцов. Сравнив поставки пакетов с одинаковым общим максимальным размером и сопоставимым списком баз знаний, я отнес этих продавцов к более надежным, немного повысив им приоритет при выборе поставщика. Отдав эскину провести аналогичную сортировку и по всем остальным продавцам, я практически втрое сократил список распространителей пакетов баз знаний. Но вернувшись к тому, с чего и затеял всю эту деятельность, обратил внимание на один пункт, который Кира не причислила ни к одной из категорий. Начав разбираться в странном, выделенном из общего списка объявлении, я понял, что это очередная удача и нестандартное применение машинной логики к сортировке объявлений. Как оказалось, в объявлении была выставлена на продажу база знаний торговли 7 уровня, но при сопоставлении размеров выставленного к реализации лота у меня получилось, что по цене простой базы знаний выставляют полноразмерный пакет торговые отношения 7 уровня. Перепроверив несколько раз свои расчеты и дополнительно найдя в одном из объявлений аналогичный пакет, я понял, что не ошибся. «Нужно брать», — решил я. Хоть цена этого лота и немного покусывалась, а просили за нее 500 тысяч. Однако если бы мне когда-либо пришлось покупать его весь полностью, то потратил бы я как минимум в 10 раз больше. Поэтому я сразу же связался с продавцом. Параллельно, пока шел дозвон, Кира нашла мне в сети все, что еще было выставлено на продажу этим человеком. Как оказалось, он хотел реализовать не только базу торговли 7-го уровня. Были у него еще 3 объявления на продажу баз знаний. Юрист – пакет юриспруденция, с управленцем – пакет управленческая деятельность 5-го уровня. Психология – пакет психология и психоанализ 4-го. Совместно с какой-то странной базой Эспер, пакет неизвестен, 6-го уровня. 2 последние этот человек вообще продавал по цене одной базы психология, а вторая просто шла в нагрузку. Жаль, конечно, что у него не было выставлено ни одной технической базы знаний. Они бы мне пригодились гораздо больше, подумал я. Но и того, что было найдено, я решил не упускать. Тем более все базы были полноценными пакетами, и торговля самой дорогой из них. За юриста и управленца он просил по 200 тысяч кредитов, а за психологию и какую-то странную базу вообще всего 50 китов. Поэтому я решил не упускать такой шанс, и хоть именно эти базы знаний мне были особо не нужны, но решил их приобрести впрок, тем более надеялся скинуть что-нибудь в цене, или еще как-нибудь договориться. «Чувствую, что база торговля мне окажется полезнее всего», пошутил я над собой, наконец дождавшись ответа, хотя на самом деле прошло не больше нескольких секунд. «Добрый день», — раздалось с той стороны канала. «Мы знакомы?» Голос мне показался или женским, или детским, что меня несколько удивило. «Похоже, я махровый шовинист», и не воспринимаю девушек как деловых партнеров. Надо бы от этого излечиваться. Правда, на других у меня такой реакции не было. Но, возможно, это был и ребенок, или молодой человек. «Добрый день, вряд ли. Меня зовут Дим. Я по поводу вашего объявления о продаже баз знаний», сказал я, не став уточнять, каких именно. «О, я рада. А то думала, никогда уже не смогу их реализовать», — ответила моя собеседница. «Да, кстати, я Рума Тарман». «Все-таки девушка». Последняя ее фраза развеяла все сомнения. «Простите за вопрос, а почему такие цены? Пусть сама выберет, какие. Что-то у меня очень большие сомнения в том, что она понимает, что делает». «Я понимаю, что это несколько дорого», — произнесла девушка. «Ты даже не потрудилась просмотреть все эти объявления по данной теме. Даже не знаю, как это тебя характеризует. Это недорого. Это практически за бесценок, кроме 2 последних непонятных дисциплин», — подумал я. «Однако сбросить цену я не смогу. Это тот минимум, который мне необходим», — продолжила рассказывать она. Я быстро прикинул, и у меня получилось 950 китов за все. Да, любой из этих пакетов, по идее, стоит дороже. Немного удивленно я спросил. «Извините меня, конечно, но просто очень уж гложет меня любопытство. А на что вам так срочно понадобились эти деньги?» Действительно, я не мог понять, из-за чего человек совершает такую глупость. Конечно, рассказывать при этом ей я ничего не собирался, но интерес-то был. На том конце линии связи немного замялись. Но потом девушка все-таки ответила. «Я догадываюсь, что вы пытаетесь понять, можно ли мне доверять или нет. Сумма-то не маленькая, поэтому я постараюсь вам все рассказать наиболее детально. Раньше я жила с родителями, и в основном заботу о моем будущем нес на себе наш отец. Но совсем недавно они погибли, и мне пришлось самой заботиться о себе. У меня нет никакого специального образования, но я смогла устроиться помощником техника в доке торгового уровня. Моя мама раньше там работала, и мне повезло устроиться туда через ее знакомых. Отец же был торговцем. У нас даже был небольшой павильон в правом секторе Нижней торговой площади. Уж не о моем ли она магазинчике говорит? Но его реквизировали за долги перед станцией. Оказывается, отец хотел провернуть какое-то дело, но не успел его завершить. И как результат, все наше имущество, включая и магазин, распродали, оставив мне после погашения всех займов не очень много денег. Правда, я успела кое-что вынести из сейфа в кабинете отца до того, как его опечатали приставы. И вот теперь пытаюсь все это распродать. Вы не переживайте. Все базы подлинные, новые, еще в заводских боксах. Вероятно, отец хотел привлечь меня к своему бизнесу, однако торговля никогда меня не привлекала. Я хотела пойти по стопам моей тети и устроиться курьером в какую-нибудь корпорацию. Однако получение пилотского сертификата оказалось очень дорогим делом. Того, что я зарабатываю, не хватает даже на то, чтобы заплатить вступительный взнос в самую дешевую летную школу на станции. Поэтому я оставила эти мечты, занявшись текущими проблемами. Работа техника тоже мне нравилась. Совсем недавно я установила стандартную нейросеть и прошла полное тестирование на индивидуальные параметры. И оказалось, что до пилотского минимума в 120 единиц интеллекта мне не хватает всего 3 пунктов. Но мечты, мечты. Денег-то не было. И девушка замолчала. Как-то даже нагревать ее жалко, подумал я и благополучно забыл об этой мысли. Девушка гораздо дольше меня живет на станции, а все еще воспринимает окружающее непонятно через какую призму. Пусть быстрее взрослеет, дольше проживет. Она же продолжала диалог. Видимо, ей нужно было выговориться, а я ей не мешал. Она, не замечая того сама, очень многое успела мне поведать. Однажды один из техников рассказал о новой летной школе, которая проводит бесплатный набор на первый месяц обучения, а потом предоставляет скидку на 10% на все последующее время обучения. В указанную стоимость входила установка гражданской версии пакета нейросети имплантантов «Пилот-3», а также обучение специальности «Пилот кораблей малого тоннажа». Я ухватилась за эту мысль. Проверила актуальность объявления, убедилась в его правдивости и повторно выставила все свои лоты на продажу в сети, предварительно просчитав необходимую мне сумму и разделив ее между продаваемыми базами знаний. Но история ваша не нова. Чаще всего именно по этой причине люди и распродают свое имущество. Вам срочно понадобились деньги. И на какую сумму в конечном итоге вы рассчитывали? Мне было интересно, в какую сумму обойдется обучение для девушки в этой школе пилотов. Опять небольшая пауза, а потом... 450 тысяч минимум. Поэтому торговлю я продаю отдельно, а все остальное отдельно. Да, странно. Почему я сразу этого не заметил? Еще раз проглядев второе объявление... Нашел небольшую ссылочку и комментарий о том, что эта база продается только совместно с еще 3 другими базами знаний, и на них были приведены дополнительные ссылки. И только потом до меня дошла сумма. Всего 450 тысяч китов, и это, видимо, с учетом самого процесса обучения и, возможно, проживания там. Поэтому я не удержался и спросил. «Извините, это, конечно, не мое дело, но вас не смущает эта невысокая цена?» «Невысокая?» — возмутилась девчонка. «Да вы еще высчитаете, кроме самой учебы, стоимость корабля. Но это потом. Сейчас мне главное зацепиться за это место», — успокоившись, закончила она. «Для меня же так и осталось загадкой. Действительно ли так трудно искать информацию в сети? Или это мне так с Кирой повезло? И я могу сравнивать и видеть примерно общую картину?» «Ну да ладно. В общем, это мой козырь, а их упущение», — решил я и стал подводить разговор к логическому завершению, Тем более девушка невольно подкинула мне любопытную информацию. «Рума, я решил. Я готов приобрести у вас базы. Как и когда мы можем встретиться и обменять товар на деньги?» – спросил я у нее. «О, знаете, смена у меня завершилась», – радостно проговорила девушка. «Так что на сегодня я уже свободна. Что вас заинтересовало?» «Все базы». И я стал ждать реакции, так как понял, что со мной общается достаточно открытый и хороший, хоть и не очень далекий человек. На том конце в очередной раз возникло долгое молчание, а потом... «Это же мне даже на корабль хватит!» Суматошное бормотание, немного радостного визга, наконец фраза... «Румочка, красавица, успокойся!» «А то сочтут тебя несерьезный!» Несколько секунд дополнительной тишины и, наконец... «Конечно, я захвачу все!» «Хорошо, буду ждать!» И хотел уже отключиться, но подумал, что... «Какой же я буду торговец, если не попытаюсь выбить себе хотя бы какой-то небольшой бонус?» Поэтому я немного притормозил радость девушки своим, видимо, не очень порадовавшим ее вопросом. «Рума, простите мою назойливость, но я правильно вас понял, что мое предложение для вас очень важно, и вы не рассчитывали на его получение?» «Нет», — с некоторой задержкой и несколько настороженно ответила девушка. «Хорошо. Я думаю, вы будете не против предложить мне небольшой бонус в качестве благодарности за то, что я вам так своевременно помог. Не хотелось бы мне этого говорить, но у меня может появиться более выгодное предложение по вложению своих денег. Хотя куда уж выгоднее-то, практически 10-кратная экономия и задел на будущее. Но девочке-то об этом знать не обязательно. Поэтому не желаете ли обсудить его сейчас?» Чувствую себя хитрым и толстым котом, кружащим вокруг тарелки со сметаной. Ну а в роли сметанки или чашечки ее хранящей выступает девушка. Я прямо почувствовал, как на той стороне поднялась сначала волна смущения, потом возмущения и праведного негодования. После чего звенящий девичий голос с нотками истерики и плача спросил: «И что же вы хотите?» Но было у меня желание еще поизгаляться над бедной девушкой, которая, видимо, подумала, что кто-то похищается на ее девичью честь, но победила моя вечная алчность, проснувшаяся после переноса сюда. И поэтому я сказал ей только то, что было необходимо по нашему делу. «Не знаю, что вы там себе надумали в своей маленькой и, несомненно, прелестной головке, но интересны вы мне исключительно с деловой точки зрения. И именно эти предложения я хотел бы услышать от вас». «А почему это?» – удивленно спросили с того края. «Ну и пойми женщин после этого», – подумал я. Но, видимо, Рума немного одумалась и сказала: «Ой, о чем это я? Так что бы вы хотели?» Сама она, похоже, ничего предложить не может. Даже думать в указанном направлении у нее нет никакого желания. Неужели можно быть такой недалекой девушкой? Не все же такие. Например, мои знакомые девушки из отряда, по крайней мере, те, с кем мне приходилось общаться, точно не столь ограничены. И она хочет быть пилотом? Как это возможно? А еще меня, балбесом, тестирование посчитало. Странно все это. Давайте начнем с того, что у вас есть еще интересного для продажи». «У меня ничего нет», — сразу ответила она, даже не задумавшись. «Как же тяжело с людьми, которые не хотят думать. Видимо, до этого мне просто везло, и жизнь сводила меня с нужными людьми, для которых шевелить извилинами было насущной необходимостью. Поэтому я постарался объяснить хоть что-то этой странной легкомысленной девице». «Нет, такого просто не может быть. У каждого что-то есть. К примеру, ваше знание. Это тоже ценная информация, которая может быть куплена, или различные мелочи, которые кажутся вам бесполезными, у других могут вызвать какой-то определенный интерес. «Но у меня ничего нет», — уже с некоторой паузой произнесла Рума. «Хорошо, давайте думать вместе», — сказал я и, прокрутив в голове наш разговор, выхватил несколько воспоминаний. «Вы говорили, что вам удалось вынести содержимое сейфа из кабинета отца. Деньги и банковские чипы меня особо не интересуют, это ваше наследство. Но разве кроме чипов с базами знаний там ничего не было?» «Да я как-то особо и не разбиралась. Были какие-то чипы с данными, несколько непонятных боксов. Это, по сути, все», — перечислила дочь торговца. «Ну вот видите, Рума, это уже что-то. Все это те мелочи, которые мне могут быть гипотетически интересны или нет, смотря что там окажется. Это как кот в мешке». Девушка не поняла этого сравнения и попросила пояснить. «Вроде что-то есть, а вот что это, ты не знаешь. Я бы забрал у вас эти штуки, если вы не против. Например, 1000 за 1500 кредитов. Вам это интересно?» – спросил я у нее. «Да я бы вам их и так отдала», — обрадованно сказала девушка. Видимо, все еще не понимала, что от нее хотят. А избавление от каких-то с ее стороны бесполезных безделушек, тем более за 1500 с ее стороны, это бонус для нее, а не для меня. Я же рассуждал немного с другой стороны. Кто, скажите мне, интересно, хранит хоть какие-то бесполезные безделушки в личном сейфе? Наравне с банковскими чипами и пакетами баз знаний стоимостью больше десятка миллионов кредитов. Вот именно таких людей исчезающе мало. Поэтому эти безделушки даже по определению таковыми являться не могут. А значит, их нужно забрать себе. Что я, по сути, и сделал. «Вот видите», — обратился я к девушке, «как конструктивно продвигается наш диалог». «Да». Уже гораздо смелее и более уверенно ответила девушка. «Тогда давайте его продолжим», — предложил я. «Я согласна». Рума, похоже, почуяла запах легких денег, забыв извечную поговорку про халявный сыр. «Хорошо», — прокомментировал ее слова и поведение я. «Такие приятные мелочи не слишком обременительны для вас, но тем не менее могут оказаться полезны мне». И поэтому давайте продолжим. Следующий мой вопрос касается вашей работы. Вы говорили, что работаете младшим техником. Но даже в этом случае вам необходимо освоить хотя бы начальный уровень баз знаний. Верно? Совершенно точно. Я почти осилила 3-й уровень базы техник, с гордостью проговорила девушка. Замечательно, похвалил я ее. «А у вас нет копии данной базы или других технических баз знаний, выданных вам на работе?» «Есть, но нам запрещено передавать их в чужие руки», — огорченно проговорила девушка. «А что за причина такой секретности?» — заинтересовался я. «После услышанного слова «запрещено» у меня прямо засвербело в одном месте». «Хочу», — понял я. «Нам сильно-то не объясняли». «Но все это как-то связано с новейшими разработками, внедряемыми компанией. Технологии, на которых они основаны, должны быть описаны в устанавливаемых базах знаний», — объяснила мне Рума. «И вы, наверное, себе все уже залили в нейросеть?» «Нет, я только недавно их получила, когда прошла сертификацию на младшего техника». «Так, это уже интереснее». Базы, скорее всего, записаны на одноразовые носители, и скинуть их дважды не получится. А вот если попытаться установить их на нейросеть и оттуда уже продублировать, то может сработать. «Нет, не один я такой умный оказался. С нейросети базы скопировать оказалось нельзя». Прочитав документацию к своей нейросети, просмотрев немного инструкций по другим нейросетям, понял, что данный вариант не подходит. Базу из нейросети можно извлечь только единственным способом – через ментосканирование мозга. элементами которого я и воспользовался, когда применял ментоизлучатель «Псион» на бандитах, извлекая информацию из их памяти. Этот вариант был отодвинут в сторону на самый крайний случай. Просматривая описание в одном из форумов по обсуждению схожей проблемы, мне на глаза попалась фраза, говорящая о том, что по идее данные с таких одноразовых чипов можно переписать. Единственное, что необходимо сделать, это преодолеть запрет на уничтожение информации в чипе, хранимой как некий сертификат безопасности. Вот это сочетание «сертификат безопасности» меня и заинтересовало. Насколько я понимал, некий сертификат безопасности я уже обошел, когда стал работать с погрузчиком напрямую, через мыслесвязь. И чувствую, что и в случае одноразовых чипов, ограничитель одного порядка с тем, что я уже взломал, так сказать, единственным условием необходимости такой работы было мысленное управление, а не управление через нейросеть. И был у меня один помощник, с которым я мог общаться через мыслесвязь, с внутренним интегрированным в него считывателем. Получается, его-то мне и нужно использовать. К тому же было у меня такое четкое подозрение, что мыслю я совершенно в нужном направлении. А поэтому я обратился к девушке, которая терпеливо ожидала моего решения. «Ладно, есть тут один способ решить, вернее, обойти эту проблему. Если у меня все получится, то я готов буду приобрести информацию с каждого чипа за 35 тысяч кредитов. Сколько у вас чипов с базами знаний и что на них записано?» Она заметно оживилась. Похоже, у нее сегодня счастливый день. Удача, по ее мнению, к ней так и прет к ней в руки. Только сиди и успевай ее отлавливать за хвост. «Пять баз», — обрадованно проговорила она. «Техник пятого уровня, энергосистемы третий уровень, двигательные установки третий уровень, прыжковые двигатели третий уровень, корабельные скины четвертый уровень». Похоже, и тут девочка не понимает, базы это или полные пакеты. Но мне так даже удобнее, если это просто база знаний, то я и их недорого приобрету. Тем более такие специфические и уникальные, как о них думает Рума. Ну а про пакеты и говорить нечего, они тем более еще дороже. Хорошо, захватите их все, будем пробовать. Кроме того, захватите с собой несколько пустых чипов с данными. «Я на них скину вашу копию баз знаний», — предупредил я девушку. «Обязательно!» — не стала возражать она. «Ну и последнее. Думаю, это совсем не составит для вас труда. Не могли бы вы скинуть мне название той летной школы, где собрались проходить обучение?» — спросил перед назначением встречи я. «На эту школу у меня появились свои собственные планы. Единственное, что нужно сделать, это разобраться, в каком объеме предоставляется услуга в данной школе». «Да, конечно». И она на нейросеть переслала мне название. «Летная школа пилотов гражданского космофлота станции Рекура-4». «Спасибо», — поблагодарил я и перешел к назначению места и времени встречи. «Как я понимаю, вы свободны и можем встретиться с вами хоть сейчас». «Верно», — согласилась Рума. «В магазинчике я встречаться с нею не захотел. А вдруг он и правда раньше принадлежал ее отцу? И как она в случае чего отреагирует на этот факт, я не знаю. Поэтому решил выбрать нейтральную территорию, которая в последнее время приобрела завидную постоянность. До голодного тролля отсюда можно было добраться минут за 5. Поэтому я спросил, как она относится к этому бару-ресторану». Девушка смутилась и сказала, что для нее это несколько дорого. Но я ее успокоил и ответил, пусть не беспокоится, обед за мой счет. Отметим удачную сделку, так сказать. И поэтому мы договорились встретиться там уже минут через 20. Это хорошо, что не сразу. Смогу переговорить с Тро. И поднявшись из такого удобного, прямо под меня сделанного кресла, я покинул свой магазинчик и двинулся по направлению к бару. Вид из окна фешенебельного особняка четвертого випуровня открывался шикарный. Но сегодня он не радовал владельца этого дома. По комнате ходил нервный молодой человек, примерно 25-26 лет, с капризным и высокомерным выражением на лице. Правда, сейчас оно больше выражало смятение и страх. Этого человека можно было бы назвать красивым, если бы не проскальзывающее в его чертах ощущение испорченности и развращенности. Однако молоденькие и глупые девушки часто покупались на отточенные манеры и идеально выстроенную дизайнерами и пластическими хирургами внешность, замечая лишь внешний лоск этого уже давно прогнившего изнутри человека. Расплата за это была для них жестокой. Они были интересны ему лишь некоторое время, а потом его интерес уже уходил в другие плоскости. Жестокий садист и извращенец. После его развлечений часто даже нечего было оставить на органы. Целого у этих бедняжек не оставалось ничего. Живые куски стонущего, но еще что-то чувствующего мяса. Такие его увлечения и вынудили отца этого зверя в человеческом обличье отправить его подальше от метрополии империи, где этот идиот смог засветиться перед имперской службой безопасности. И уже, казалось, ничего не могло спасти сына лорда Пэра империи Атаран от заслуженного наказания. Но отец вовремя подсуетился и вступился за свое чадо, где-то купив нужных людей, где-то спустив на тормозах или затянув различные этапы следствия, а где-то просто-напросто устранив ненужных свидетелей или жертв своего любимого сыночка. В итоге дело против рассоса Пида развалилось. Однако, чтобы не будоражить общественность, волею случая, узнавший некоторую темную часть их личной семейной жизни, пока страсти не поутихнут, отец отослал его на эту богом забытую станцию на окраине фронтира, чтобы он тут представлял интересы их семьи. И вот прошло больше полугода, как он оказался в этой дыре, стратегически важной точке этого сектора галактики, контроль над которой – это ключ ко всему содружеству. Если туда нужно доставить что-то, минуя таможенные границы, как говаривал его старик. Вот последнее время он и попытался в свои руки взять этот контроль, своими новыми, так сказать, прогрессивными методами, устанавливая свои порядки, которые должны выдвинуть их семью на новый уровень. Угрозы, кражи, подкуп, нападения, шантаж, убийства – это тот небольшой список, который стал основой в его прогрессивной работе. Он смог подмять под себя несколько более мелких группировок и банд и уже задумывался о переходе на более серьезный уровень работ, пытаясь взять под контроль силовиков и службу безопасности станции. И у него даже что-то стало получаться. Везде есть гниль. И эти организации не оказались исключением. Заручившись небольшой поддержкой в верхах, Россос решил, что ему позволено все. Его головорезы не успевали подчищать за своим боссом следы его бурных увлечений и развлечений. Но ему все было мало. С каждым днем его больная фантазия находила новую жертву и новый вид получения удовольствий. Вседозволенность и безнаказанность сделали свое дело. Свидетелей против него не было, а если и появлялись такие глупцы, то их очень скоро не становилось. В довершение стал работать план по укреплению влияния их группировки на жизнь и функционирование станции. Правда, к нему Росос не имел никакого отношения. Но этот человек был честолюбив и видел только то, что хотел увидеть. Все победы были только его заслугами. Все поражения являлись провинностями кого угодно, но только не его. И все это только подливало масло в огонь. Росос Пид стал считать себя крупным криминальным авторитетом. И вдруг это происшествие, взбудоражившее всю подконтрольную ему немаленькую группировку. Как следствие, он мечется сейчас по своему кабинету, в шикарном и дорогущем особняке, как загнанный зверь, даже не осознавая того, что все то, что последнее время доставляло ему радость и ощущение собственной значимости и величия, сейчас не вызывало ничего, кроме раздражения. Даже больше, оно рождало у него чувство животного страха. Именно так, с большой буквы. Страха. Ему казалось, что так к нему пришла расплата. Хотя никаких объективных фактов, указывающих на это, не было. Этот молодой человек боялся подойти к окну. Перед глазами у него стояла картина сваленных в кучу тел. Его била мелкая дрожь, когда он вспоминал кадры, пересланные ему одним из агентов, даже не пытаясь воспроизводить их в памяти нейросети. «Варвары!» — вырвалось у него. «Кто так мог поступить? Это что же должны быть за люди?» Не мог успокоиться он. Сейчас с него слетел весь лоск, и он больше напоминал противную, плешивую, облезлую крысу, загнанную матерым котом в маленькую комнату и мечущуюся между ее стенами. По сути, теперь наружу вылезла его истинная суть. «Прекращай причитать!» — раздался твердый голос из темного угла комнаты. Оказывается, как стало понятно из этой фразы, в комнате находилось двое. Юноша гневно посмотрел туда и хотел сказать что-то резкое, но наткнулся на жесткий ответный взгляд. И уже почти слетевшая с языка тирада застряла в горле у Рососа. Он бы даже в полупьяном наркотическом угаре не осмелился сказать слово поперек этому страшному человеку. Сал Вас, правая рука его отца, с которым не спорил даже сам лорд. Невысокий, слегка прихрамывающий человек неопределенного возраста и расы. Посмотришь и тут же забудешь. Захочешь увидеть его в толпе, и даже если уткнешься в него носом, то пропустишь. Но все это казалось только внешности. А она не спасала его. Любой, кто видел глаза этого человека и ловил на себе его взгляд, непроизвольно понимал, что он обречен. Росос так до сих пор и не знал, кто управляет делами их семьи. Его отец... или сидящий перед ним человек, через которого шел весь незаконный оборот их торговых операций, и который единственный, кроме его отца, имел полный доступ ко всем их счетам. Никто не видел, что происходило с людьми, которые даже вскользь задевали интересы Сала. Ведь и самих людей после этого никто и никогда не видел. От этого человека и его ледяных глаз несло такой смертельной угрозой, древностью и ужасом, что Росос просто замирал в его присутствии, забывая, как выполняется то или иное действие и зачем он вообще хотел того увидеть. Правда, были и те, на ком присутствие Васа никак не отражалось. Это Росос заметил на одном из приемов, а графы полностью игнорировали как гневные взгляды Сала, так и его присутствие подле себя. Кроме всего прочего, был еще один человек, на которого Вас не произвел абсолютно никакого впечатления. Это был один из бойцов младшего звена в их основной структуре. Модификант из банды бывшего офицера службы безопасности станции «Раса Крыса», занимающийся черной работой для них. И вот теперь суета, вызванная нервной ходьбой Россоса из угла в угол кабинета, вызвала раздражение этого страшного человека. Он поднялся из кресла, в котором сидел до этого. Неторопливо подошел к молодому крысенышу в образе человека, взял его за шею и несколько раз встряхнул. От резкого движения в шее Россоса раздался ясно слышимый хруст. Тот еще громче вскрикнул писклявым фальцетом и, отскочив от подошедшего мужчины на пару шагов, со страхом уставился на него. «Успокойся», — сказал тому Сал. Прошло несколько секунд ожидания. Наконец, молодой перестал со страхом взирать на подошедшего человека и ответил ему. «Да я спокоен», — прохрипел Россос, потирая шею. «Дай только добраться до тех, кто это устроил. Да они у меня кровью умоются. Да я их буду растирать в порошок. Медленно и с наслаждением», — распалялся оживающий молодой человек. Старший собеседник покачал головой. «Как был тупым ублюдком, так и остался». «Да как ты смеешь?» — воскликнул Россос. «Мой отец тебя накажет! Да он тебе...» «Что он мне?» Нехорошо улыбаясь, в ответ на его фразу, вплотную приблизившись к этому столичному мажору, спросил Сал. «Ты думаешь, это твоя метрополия, где все могли решить деньги твоего папочки и прикрывала тебя толпа телохранителей, чиновников и адвокатов?» И, посмотрев на это сжавшееся ничтожество, он уже гораздо спокойнее сам же и ответил на свой вопрос. «Нет, это фронтир. Тут никто не будет смотреть на то, сколько поколений предков у тебя за спиной, как туго набит твой кошелек или как высоко сидит твой папаша. Если они посчитают, что ты виноват, то к тебе придут и скажут об этом. И, скорее всего, это будут последние слова, что ты услышишь. Никто не будет заморачиваться и устраивать длительное следствие или судебное разбирательство. Все решится просто и быстро. Но закон на нашей стороне. Мы давно его купили. Никто не посмеет. Они побоятся связываться с нами», — проблеял Россос. «Ты так и не понял, где оказался». Даже с какой-то жалостью посмотрел на своего подопечного Сал. «Тут нет тех, кого можно напугать тем, что их вышлют из метрополии и отправят к черту на рога. Они и так уже здесь. И ты, кстати, тоже. Местные уважают закон, но до тех пор, пока он им не мешает. А как только их пути расходятся с буквой закона, так и сами люди кладут на твой любимый закон, который не раз спасал тебя. Большой и тяжелый, и действуют по собственному усмотрению. А иногда, что удивительно, даже не нарушают его. Вон пятерку доказательств этого факта. Ты имел счастье сегодня лицезреть. Все в рамках правил и так любимой тобой буквы закона. Никто не придерется. Все твои люди живы. А вот здоровье им никто не гарантировал». И Сал, повернувшись, опять отошел к тому углу, где сидел до этого. Разговор с этим ничтожеством, который, как только появилась небольшая опасность, уже наложил в штаны и готов забиться в какую-нибудь крысиную нору до того момента, как блокада сектора закончится и со станции можно будет слинять, больше не интересовал Васа. Россос совершенно не походил на своего отца. Вот тот человек с железной волей и хваткой, с которым они больше сотни лет назад заключили очень выгодную обоим сделку. «Но как же так? Что теперь делать?» Растерянность этого слизняка поражала Васа. То, как он себя ставил до этого, не шло ни в какое сравнение с тем, что видел сейчас перед собой Сал. «Ждать. Я связался с Трескони. Он должен пробить по своим каналам, что они накопали по этому делу». «Сал, но сам-то ты что думаешь?» – заискивающе спросил Россос. Сал посмотрел на него долгим, изучающим взглядом, но потом, все-таки решив, что этот рассказ принесет только пользу, начал говорить. «Это предупреждение. Жесткое. Конкретное. В стиле старой школы разведки флота и диверсантов. Только они пользовались подобными методами устрашения». «Почему ты так решил?» Удивленно переспросил слизняк, подойдя ближе к говорившему человеку. «Во-первых, воздействию подверглась наша группа. Хотя всем известно, что мы сурово и максимально быстро стараемся наказать тех, кто посмел противиться нам. Но нам дали жесткий укорот. Не только одни мы живем на этой станции. И это нам ясно и четко объяснили. Во-вторых, тела выбросили прямо перед нашей инспекцией на территории наших складов с наркотой. Сделано это затем, чтобы мы наверняка обнаружили их, что, в общем-то, и произошло. Наш патруль наткнулся на них практически через полчаса. Жаль только, к тому времени уже на месте были безопасники. Тела увезли к ним в офис. Большего пока сказать не могу. Это чистые догадки. Вот когда Трескони что-то выяснит, можно будет сказать больше». И только он это произнес, как с ним по нейросети связался их агент в службе безопасности станции. На несколько минут Сал замер, потом нахмурился. «Теперь все стало предельно ясно. Как я и говорил, нам дали понять: держите руки подальше от наших людей и останетесь живы». «Ты о чем?» — уточнил у него Россос. «Трескони сообщил подробности», — резко сказал Вас. «Эти идиоты крутили какие-то дела за нашей спиной. Вот и поплатились за это». «А что конкретно они делали?» — с опаской проговорил Россос, так как он знал о большинстве проворачиваемых этим отрядом дел, и с них ему капала немаленькая доля. Сал подозрительно посмотрел на своего собеседника, но все-таки продолжил прерванный рассказ. «Они по-крупному наехали на департамент по исследованиям станции». «И что?» — не понял Россос. «Это же обычные умники. Чего там опасаться-то?» На него опять уставился острый и пронзительный взгляд темных, стальных глаз. «Похоже, ты так и не ознакомился с подготовленным мной отчетом о наиболее влиятельных людях на станции и основным распределением сил между ними – финансовых, людских, материальных, силовых», – не спросил, а констатировал человек, сидящий в кресле. «Да все как-то времени не было», – попытался оправдаться молодой, но у него не слишком удачно это вышло. Все знали, что Россос предпочитает не нагружать себя лишней работой. Скривившись, Сал махнул рукой, останавливая оправдание молодого человека. «Не тушься. Так вот, если бы ты прочел его, то знал бы, что в департаменте по исследованиям этой станции практически в полном составе осели люди из разведывательного управления и отдела по проведению диверсионных операций 3-й бригады 1-го и 2-го флотов Содружества. И в руководстве этого департамента сейчас находится бывший адмирал этой бригады, хоть он и не фигурирует на первых ролях. Так что делай выводы, если у тебя есть чем», — не удержался и съязвил Сал. Видимо, до Рососа пока не дошла вся глубина той черной и темной дыры, в которую они могли себя загнать. Он все еще шутил. «Так что, это крутые дяди?» — спросил он. «Не знаю», — честно сказал Сал. «Но одно мне известно точно. Эта бригада специализировалась на захвате, зачистке и уничтожении баз противника разного уровня. Пиратских, боевых, промежуточных и прочих». И, посмотрев на глупо хлопающего глазами Рососа, добавил: «Если они захотят, то от этой станции невозможно будет найти даже микроскопических обломков. Они ее раскатают в плоский блин, а потом разорвут на части». «И что, там все такие крутые бойцы?» «Нет, конечно. Кто-то там работает и по основному профилю департамента. Но и тех, что есть, хватает. Ты думаешь, так легко справиться с одним полным модификантом, который работал в спаянной команде из 4 бойцов? Даже мне это не под силу». И Вас замолчал, видимо, прикидывая свои шансы против гипотетического противника. Тем более та четкость и чистота, с которой все это было проделано, говорит о большом профессионализме и опыте проведения данного рода операций. «Но почему они так ополчились на нас? Вроде наши пути не пересекались». Это была первая здравая мысль в голове молодого повесы. «А вот тут ты не прав. И то, что об этом мы узнали позже наших противников, это уже наше с тобой упущение. Во-первых, мы не изучили последний наш заказ. И во-вторых, упустили из виду самостоятельную деятельность одной из наших боевых групп», — постарался донести суть произошедшего до этого не слишком далекого человека Сал. Хорошо, хоть до него стал доходить общий смысл, но детали он сопоставить все еще не мог. «Так что произошло?» «Видимо, все началось с нашего согласия помочь этому толстому ублюдку Сталосу, который подставил нас под удар бывшим разведчикам. Надо бы его примерно наказать», — пробормотал Вас. «Но он нам нужен. Через него мы вышли на Гекконорака», — сказал Россос. «Вот в том-то и дело, что уже вышли. И нужно рубить эту связывающую нить и начинать работать с ним напрямую. Но это тема другого разговора. Так вот, Сталос умолчал о том, что хоть этот парнишка и был не слишком умным мусорщиком, но он фактически являлся сотрудником департамента по исследованиям. А своих людей они не бросают, и поручение разобраться с ним мы дали группе Раса. Что он, похоже, и хотел сделать, да не успел, так как решил совместить два дела. Вот тут мы из-за него вляпались по полной. Они зачем-то завалили одного из стажеров, работавших в департаменте, некого Жирока. Что им было от него нужно? Этого сейчас уже не узнаешь. Но их, похоже, взяли еще тепленькими. И примерно и так показательно дали нам понять, что больше к ним лезть не следует». «Они точно ничего не узнали? И никак это не свяжут с нами?» — почему-то еще больше засуетился парень. «Если бы они узнали, что с этим делом связан кто-то из нас, то этого разговора бы у нас с тобой не было», — ответил ему Сал. «А что, есть какие-то сомнения?» «Ну, — заявил этот глист, — у меня были некоторые сведения о том, чем хотела заняться банда. Ой, прости, группа Раса». «Подробнее», — сразу сосредоточился собеседник. «Видимо, почуяв запах жареного, Россос не стал вилять и постарался рассказать свою версию событий наиболее правдиво. «Вчера со мной связался Сталос и передал просьбу о встрече от имени некого Жирока. Это был какой-то его дальний родственник, который как раз и работал стажером в департаменте по исследованиям. Он хотел встретиться со мной, передав, что у него есть для нас какие-то интересные для нас сведения. Правда, я этому не поверил. Но откуда у обычного стажера может быть что-то важное? Но поговорить с ним согласился. Все равно заняться было нечем. Связавшись с ним, я получил несколько параметров с комментарием, что это кандидаты из нового набора и далеко не самые впечатляющие. После этого он сообщил, что готов продать все имена и полные результаты тестирования кандидатов, которые точно нас заинтересуют, за 300 тысяч кредитов. И он был прав. Эта информация, конечно, привлекла мое внимание. Уж очень впечатляющие цифры были, даже в том небольшом списке, который он нам скинул. Тем более и просил он немного. Правда, деньги нужны были ему вперед. Я все ему выплатил, а список обещал доставить сегодня утром. Вот на встречу с ним я и отправил Раса, чтобы тот забрал у стажера полный список. Он часто для меня выполнял личные поручения. Тем более в этом ничего сложного не было. Я не хотел делиться и думал провернуть все дело в одиночку. Тем более у нас был клиент, которому срочно нужны люди для постройки живых эскинов. И он за каждого предлагал по 5000 китов. Но, похоже, Раз решил, что этому жироку и деньги не нужны, и, видимо, перестарался в своем стремлении их получить. «Ты об этом сразу же должен был сообщить мне», — мертвым и холодным голосом произнес Сал. «Теперь становится все более понятным. Департамент устраняет утечку. Если следовать логике, что они пойдут до конца, то на одном из следующих этапов по зачистке они придут к тебе». И, усмехнувшись, человек в кресле добавил: «Вот теперь можешь паниковать». «Но что мне делать?» — дрожащим голосом спросил, проблеял Росос. «Только ждать. Рано или поздно они к тебе придут. Так что просто будь к этому морально готов. Возможно, тебе повезет. У них появятся какие-то другие дела, и о тебе они на время позабудут. А к тому времени, когда о тебе снова вспомнят, с сектора уже снимут блокаду, и ты сможешь уплыть под опеку своего папаши. Мне ты, честно сказать, уже надоел». Но, похоже, молодой не слушал Васа. Он вырывал из контекста только то, что ему хотелось услышать. Поэтому он, пропустив последние слова своего собеседника, сказал: «А если мне спрятаться на одной из колоний, это поможет?» «Ну, теоретически. Если им будет лень туда добираться, то да». И немного подумав и усмехнувшись одними глазами, он добавил: «Но только это должна быть такая жуткая дыра, где тебя бы стали искать в последнюю очередь». Молодой человек сначала задумался, а потом обрадованно воскликнул: «Есть такое место, есть! Колония на планете Беркру, которую мы недавно захватили. Про нее никто не знает. С внешним миром они общаются только через наше представительство там». «Замечательное место», — довольно произнес Сал, и было непонятно, то ли он радуется из-за того, что его подопечный нашел такое надежное место, где можно тихо залечь на дно, то ли из-за того, что место это — настоящий ледяной ад. И судя по блеснувшей в его глазах злой усмешке, вероятнее был второй вариант. «Тогда я пойду собираться и сразу же влетаю туда», — быстро заспешил к выходу из комнаты Росос. «Иди, мальчик, и удачи тебе», — прозвучало ему в спину. А когда за молодым человеком закрылась дверь, сидевший в углу мужчина встал и подошел к окну, которая вызывала такой страх у только что вышедшего Рососа. «Что, интересно, они так настойчиво стараются скрыть?» Пробормотал он себе под нос и, приняв какое-то решение, развернулся и вышел из комнаты. Через день на станцию пришло сообщение о том, что на яхту сына одного из влиятельнейших людей империи Атаран было совершено нападение пиратов. Героический экипаж всеми силами старался спасти своих пассажиров, но силы были слишком неравны, и космический корабль был захвачен пиратами. О дальнейшей судьбе пассажиров ничего известно не было.